эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 сентября 2016 года, четверг. По одному из старинных, второй день божественного начала, 7525 лета, четверик. Методы фальсификации предметов культуры и искусства, шестая часть. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-соведущий Феденко Леонид Григорьевич. Здравия, Леонид Григорьевич. Здравия, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, продолжаем, да, как бы у нас уже 5 прошло, да не как бы, а прошло у нас 5 эфиров, и, в общем-то, популярность эфиров, я смотрю, растет, много просмотров, нахожу записи на других дружественных сайтах и даже недружественных. Это говорит о том, что тема поднята была правильная, острая, и народ прислушивается. Но раз люди прислушиваются, это означает, что надо продолжить в том же духе, не сбавляя, так сказать, темпа. И чтобы не затягивать долгий ящик, вот сразу предлагаю и продолжить. Благодарю, Алексей. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с новолетием. Сегодня, 22 сентября, наступило 7525-е лето от сотворения мира в Звездном храме. И поскольку мы ведем передачу о фальсификации истории, то давайте под этим углом посмотрим и на сегодняшний наш праздник – новолетие. Во-первых, слово «лето», «летопись», «летоисчисление». При знакомстве всегда говорят, сколько вам лет или тебе лет. То есть слово «лето» ключевое в новолетии. И давайте посмотрим и попытаемся разобраться, что же фальсифицировали наши враги, подменив нам празднование новолетия, хотя мы его и празднуем, Новым годом. Значит, как я уже сказал, слово «лето» здесь ключевое. И надо задуматься, почему же наши предки именно считали лето? Ни зимы, ни осени, ни весну, а лето. Ну, с моей точки зрения, здесь такое основание, с моей точки зрения. То есть последние 7500 лет или 7500 годов, как говорят сейчас, да, 7500 лет, для наших предков, значит, пора года, лето, была очень важна. Ведь сегодня 22, значит, сентября – это день осеннего равноденствия. Еще есть день весеннего равноденствия, который в этом году он был 20 марта, по-моему. Вот. Так вот, наши предки говорили, что летний круг заново нарождается в день осеннего равноденствия. То есть день равноденствия, вот сейчас осеннего, это значит день 12 часов и ночь 12 часов. А с последующими днями к зиме он день будет убывать, то есть, а потом он возродится как раз, значит, к дню весеннего равноденствия. И дальше будет расти. Так вот, это световая, этот период световой, когда Солнце, значит, постоянно в небе, да, большая часть дня присутствует, за последние 7500 лет было важно. Потому что связано с проведением различных работ. Наши предки трудились и очень сильно трудились в этот период. Тут не надо, так сказать, много рассказывать, что и сельскохозяйственные работы, и различного рода постройки. Когда большой световой день, то за это время человек успевает очень многое. Есть еще одна версия, что когда наши, и тоже правильная версия, когда наши предки колонизировали планету 600 тысяч лет тому назад, то жили они на северном материке, который назывался Дария. Чуть позже мы еще об этом поговорим. Так вот, когда, значит, жили на Даарии наши предки, то если мы прочитаем веды наши, которые запрещают, ну, запрещают распространять, читать никто не запрещает, поэтому не бойтесь, читайте, никто вас по статье 282 за чтение не привлечет. Там написано, где наше трисветлое ярило солнце, на Дарии, имеется в виду на Дарии, где наше трисветлое ярило солнце не желало уходить на покой, лишь бы лицезреть благостные деяния всех светлых небесных богов и творение их прекрасных потомков на благодатной Мидгард-земле. То есть вот в словах, что трисветлое ярило солнце не желало уходить на покой, четко указывается на местоположение Дарии, что этот континент располагался на северном полюсе Мидгард-земли. И в этих же строках описывается полярный день. Потому что если учесть, что, значит, 600 тысяч лет назад не было еще наклона оси Мидгард-Земли, плоскости своей орбиты, и полярный день был круглый год, то есть световой год был большой. И интенсивность вот, освещения зависела только лишь от положения нашей планеты Мидгард-Земли на ее эллиптической орбите. То есть и здесь, как мы видим из анализа веб, да, вот этого кусочка, мы видим, что и не противоречит ничего то, что слово «лето» наши предки использовали как летоисчисление. Так вот, в 1700 году, это, наверное, многие из вас знают, Петр I вводит христианский юлианский календарь на территории Московии. Вопрос. Если не было календаря, тогда это дело положительное. Он вводит календарь. Но у нас существует календарь. И все говорят и пишут, что идет не 1700 год, а 7208 лето сотворения мира в Звездном храме. И, пожалуйста, если вы откроете рисунок 1 и 2, сначала один. Только сначала я предупрежу, что да, вот специально для тех, кто находится в чате, да, кто еще не знает, у нас есть чат Народного славянского радио, где вы можете задавать вопросы, переписываться с друзьями. Вот как раз здесь в чате загружена ссылка на как раз те фотографии, которые Леонид Григорьевич будет просить вас открывать для того, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Так что не стесняйтесь, заходите в чат на славянского радио и смотрите, там фотки Яндекс, дальше там юзер радио Славмир, альбом такой-то, и вот в этом альбоме представлены все фотографии, которые мы сегодня будем рассматривать и по которым будем тему раскрывать. Благодарю, Алексей. Так вот, на первом рисунке это фрагмент надписи над надгробием. Я эту фотографию сделал, и второй рисунок – это сама фотография. Надгробие это Москва, Новодевичий монастырь. В Новодевичьем монастыре Смоленский собор есть. И гробница царевны Софьи Алексеевны, это которая из Романовых, которая царствовала в 1657 году по 1704 год. Это дочь Алексея Михайловича, сестра Петра I. И вот первый фрагмент, который на первом рисунке вы видите, начало текста над гробницей царевны Софьи Алексеевны гласит: «Лето от сотворения мира 7212-го а от Рождества Христова 1704 года. Июля, в третий день, на первом часу дни, на память святого мученика, мученика Исаакинфа. То есть вот она ушла в другой мир в это время. И там надпись написана. Видите, первым написано «Лето от сотворения мира 7212-го». И тут же пишут год 1704. То есть в 1700 году Петр I вводит христианский юлианский календарь на территории Московии. Но до тех пор, пока люди не привыкли к новому календарю, вот так и писали две даты. То есть, например, 7210-е лето от сотворения мира, а затем дату 1702 год по новому христианскому календарю. Вот в самом слове летоисчисления заложены древнерусские традиции отсчета лета, сотворение мира в звездном храме. Опять же, давайте разберемся, что такое сотворение мира. Опять же, смотрим Веды. В Ведах написано, что Ариман и Асур, Асур – это бог, живущий на земле, Ур – обжитая благодатная земля, Асур – это название светлого князя земли святорасы. А Ариман – это так назывался правитель древней Аримии. Древний Китай назывался древней Аримией. И правитель его назывался Ариман. Да, вот здесь так? Надо подчеркнуть, что ман – это мужчина, до сих пор сохранилось во многих языках. И получается, что аримский мужчина, то есть тот, который представляет аримов. Вот да, это все равно, что вот как правитель царства назывался царь, да, а княжество – князь. А вот у них, значит, в Древней Аримии правитель назывался Ариман. Так вот, был подписан мирный договор, заключили между двумя воюющими державами. После победы, в которой победили наши предки, и победа так тяжело далась, и война была столь кровопролитная, что, видите, наши предки решили эту дату, значит, так увековечить в памяти народа, что появилось новое летоисчисление о сотворении мира, то есть от заключения мирного договора в звездном храме. Вот звездный храм – это название года по круголету числа Бога. И вот в это время, как раз 22 сентября, мы и отмечаем, значит, лето. Вот сейчас наступило 7525 лето от совершения данного события, от подписания мирного договора. Так вот, что же произошло? В чем же здесь фальсификация? А фальсификация состоит в том, что вот замена нашего старого календаря на юлианский, на 1700 год, таким способом очень хитро у русских было украли 5508 лет истории. Это после сотворения заключения мира только между Славяно-Арийской империей и Древним Китаем. Но еще ведь было тысячелетие до того, потому что был другой календарь. Было вот как раз, если, вот здесь вот можно дополнить. Дело в том, что до того, судя по нашим древним преданиям, по сказаниям, по ведам, кому как нравится, кто-то считает, что веды – это выдумка, ну хорошо, пускай говорит, что это предание, да, кто-то говорит, что веды – это истина, ну тогда по ведам. Кому как нравится, я не претендую на то, чтобы так говорить, что именно так оно и есть и было. Вот до этого было летоисчисление от Великой Стужи, это 13 020, сейчас получается 4, кажется, 20... 4, да, 24 лет. А до того еще было... Великое похолодание. А до того еще был календарь. 40 тысяч 18 там, или 20 лет. еще там 44 500, то есть были знаменательные даты, да, которые какие-то события, да, которые вот отмечались. И причем надо обратить внимание, что именно в дни, в день равноденствия осеннего отмечалось новое лето во все эти даты. И естественно, что не стали нарушать это, то есть победили в этом году, и следующий год уже начиная с 22-го был первым летом со дня победы, заключения мира в звездном храме, то есть в лето звездного храма. То есть 22-е или там 20-е, ну когда вот равноденствие наступает, оно всегда было началом нового лета, но только считалось, что вот со времени трех солнц... Это, Алексей, это просто, это чтобы не нарушать отсчет. Да, чтобы календарь наш древний не ломался, там круголет не ломался, да. Поэтому вот, например, 604 тысячи лет со времени трех лун, трех солнц, к примеру, да, ну, начинается тоже, вот, к примеру, 22 сентября. Время Дарии, там, с 460 тысяч лет, условно, там, да, тоже начиналось, и так далее. И, естественно, не стали ломать, чтобы не было каких-то там перипетий, неудобств, и в это же время оставили и наступление новой даты. Конечно. Так вот, мы пока сейчас разбираемся как раз с последней датой, да? В чем же здесь фальсификация? Так вот, видите, на основании вот того, что мы сейчас сказали, мы имеем, что наша русская история имеет более 7500 лет новой эры, которая наступила только после победы в тяжелой войне с Древним Китаем. И вот символом этой победы стал русский воин, который пронзает копьем змея, который сейчас называют, известный как этого русского воина, называют Георгий Победоносец. Вот. Вот и откройте третий рисуночек, вы увидите, что я там привожу. Открыли все. Это, значит, я привожу герб. Написано: «Высочайше утвержден 30 декабря 1781 года Московской губернии герб. Москва, Московской губернии. Святый Георгий на коне против того ж, как в середине государственного герба в красном поле поражающий копьем черного змея. Старый герб». Подпись. То есть... Видите, это 1781 год. То есть прошла победа в 1775 году. Московия победила руками, значит, под властью Екатерины II и победила старую ордынскую династию, Великую Тартарию. И видите, что делает Екатерина? Она устанавливает в Москве, Московской губернии, вот новый герб. И там русского воина уже фальсифицируют, видите, его рисуют на западный манер, как рыцаря в таких доспехах. Так вот, теперь мы понимаем, что смысл этого символа вообще-то никогда нигде не объяснялся в официальной истории. Но вот после прочтения славяно-арийских вед там все становится на свои места. Поскольку Древний Китай назывался в прошлом не только Аремией, но и страной Великого Дракона. Да и сейчас китайцы себя так называют. До сих пор. А в старом русском языке дракон назывался змеем. А в современном языке уже трансформировалось слово змей. И вот... Екатерина после одним из первых гербов, учрежденный ей после победы в войне в Великой Тартарии, был герб Московской губернии, который мы сейчас и посмотрели. На этом гербе русский воин, фальсификатор, превращен в христианского святого. А вообще, значит, победа, Великий Драгон был побежден на Сече с Великой Расой, где он пытался биться. Это событие было увечено в древней истории. Это белый всадник, витязь, поражающий копьем или мечом на разных там картинах по-разному, дракона, был изображен на фресках, барельефах, древних капищ, храмов, различных строениях наших предков. И вот была масса скульптурных изваяний с этим сюжетом. Они из камня делались, из благородных металлов отливались, из дерева. Запечатлялось на образах. Вот дальше образы перешли в иконы. А в настоящее время вот называют Георгий Победоносец поражающим копьем дракона-змея. Так что теперь, так сказать, кто не знал, представляют себе, что же означает вот этот символ. Еще надо тоже, наверное, указать, что косвенно сохранились указания на это в сказках, преданиях, былинах. Ведь богатыри русские сражаются как раз или с Змей Горынычным, одноголовым или трехголовым, или с драконом. И обратите внимание, откуда прилетает этот Змей Горыныч или дракон. Он, как правило, прилетает откуда-то из-за гор или живет в горах. И обратите внимание, вот если мы смотрим, как, там, где Китай находится, да, как там, где он ближе к чему находится, там как раз находятся возвышенности, от которых вот этот дракон мог прилететь. То есть указание туда косвенно есть. Дальше. Обратите внимание, что очень часто дракон изображает переходящего какую-то преграду, откуда-то переходящий. И здесь вот там только Калинов мост, то ли еще что-то, какой-то рубеж, на котором происходит битва. И вот здесь может быть тоже косвенное указание на китайскую стену, которую, вот, скажем так, по нашему требованию, указанию, древние аримы и были вынуждены построить под нашим чутким руководством с бойницами в свою сторону, то есть на юг, в сторону Пекина современного. И здесь же опять есть предание о делении земли, когда проводилась межа, которая можно также принять за змеевые валы, о чем мы уже говорили неоднократно в эфирах, и у китайскую стену. Как раз кто пахал? Пахал дракон. А кто его погонял? А погонял его русский воин, русский солдат, русский богатырь в разных преданиях. То есть все вот здесь очень-очень сходится. Только вот умейте следить за мыслью, не просто как сказочной, а ловить там зачатки преданий, правды и истины. Тогда вот все будет становиться на свои места. Вот, спасибо, мы с Алексеем не сговаривались, и он очень удачно, так сказать, здесь привел одно, так сказать, напоминание. Если вы сейчас откроете 22-й рисунок, пожалуйста, откройте. Открыли? Это у нас карта из атласа Меркатора, карта Китая. А вот желтым цветом я такой вертикальный прямоугольник выделил, да? И следующий рисунок, значит, 22-1. Это увеличенный как раз этот кусок желтым цветом. На нем как раз и показана так называемая Великая Китайская Стена, которую китайцы никогда не строили. И смотрите, как там надпись вот вдоль этой стены написана по латыни, что эта стена отгораживает Тартарию от Китая. И видите, то, что сказал Алексей, нарисованы четко, нарисована стена, а штрихами такими горизонтальными показано перпендикулярно, что в сторону Китая, видите, вертикальная стена, а в сторону Тартарии вправо, где желтый цвет, видите, там такие склоны, то есть никто не будет строить стену, чтобы отгородиться. Вертикально строят с той стороны, от кого хотят отгородиться. И бойницы туда же направлены. И вот так вот огородив это такой стеной, китайцам, жителям древней, значит, Китая, было запрещено заходить за эту стену. Вот этот договор и подразумевал сотворение мира в Звездном храме. Это было тоже одно из условий. Ленин Григорьевич, тут я хочу тоже еще маленькую от себя реплику внести. Пожалуйста. Вот очень часто военнопленных принуждают к тому, чтобы они восстанавливали хозяйство или строили какие-то укрепления или оборонительные, или гражданские объекты. Совершенно и вот верно. Тут, да, и вот тут как раз, когда вы сказали, что китайцы не строили, на мой взгляд, наоборот, строили они, но под присмотром нашим, потому что они просто были, они приняли. Я имею в виду архитекторами, были наши. Да. И еще вот, рабочую силу, да, используют. Да, и еще вот тоже стоит обратить внимание на то, что когда многие исследуют Змеевы, те же самые валы и другие, которые здесь упоминались, и строение, как построена китайская стена, обращает внимание на сходство. Китайская стена тут недавно обвалился кусок, и все увидели, что внутри просто набита глина. То есть вот кирпичная кладка, через 10 метров кирпичная кладка, внутри глина, и сверху опять кирпичи уложены. И вот когда это обвалилось, там размыло, то увидели, что, в общем-то, она не монолитная из кирпича, там нет камней, там просто набита, стенобитная такая вот, ну, глинобитная, вернее, стена. И то же самое наши, кто изучает древность, когда берут пробы с змеевых валов и других древних вот этих вот непонятных, на первый взгляд, сооружений, они видят, что там глина, то есть вокруг чернозем, вокруг все хорошо, замечательно, а там несколько метров глины. То есть раньше это была стена, аналогичная, похожая на Китай, то есть какую-то оборонительную функцию она с собой несла или заградительную функцию несла. Вот. Но со временем стала просто она не нужна в этом мире, поскольку территории, видимо, или были присоединены, или там порядок был наведен, и поэтому за ней перестали следить. А вот китайская стена – здесь она так или иначе в некоторых местах сохранилась до сегодняшнего момента практически, ну, в таком более-менее видимом, четком сооруженном виде, когда и кирпичи вот эти видны, и то, что там внутри, тоже видно. Это говорит о том, что эта территория более долго охранялась и более пристально за ней наблюдали. Благодарю. Вот, ну, вот мы, так сказать, разобрались с первым вопросом по новолетию. И теперь, поскольку мы разбираем вопрос фальсификации, давайте совершим сейчас с вами путешествие в Ватиканскую библиотеку. Поэтому я предлагаю открыть вам четвертый рисунок. Этот четвертый рисунок – это у нас карта. Но прежде чем перейти к этой карте, я вам хочу зачитать коротенький кусочек из сайта, значит, библиотеки Ватикана, что они там пишут. Я уже говорил на эту тему в одном из эфиров, но кто не слышал, повторюсь. Там написано на этом сайте библиотеки Ватикана, которая содержит, как они считают, всю информацию о нашей цивилизации. Повторяю, цивилизации планеты. Там написано: библиотека Ватикана и культура Возрождения представляет около 200 самых ценных рукописей, книг и карт библиотеки Ватикана, многие из которых сыграли ключевую роль в гуманистическом восстановлении классического наследия Греции и Рима. Выставка представляет невыразимую историю библиотеки Ватикана как интеллектуальную движущуюся силу вслед за появлением Рима в качестве политической и научной сверхдержавы в эпоху Возрождения. Вот такую преамбулу они делают в самом начале. И нам дают 200 самых ценных рукописей, книг, карт библиотеки. Так вот, мы сейчас как раз с вами и разбираем, когда вы сейчас открыли четвертый рисунок, да, это карта Франции. Нарисовал эту карту, значит, Пьетро дель Массайо. Вот. И, значит, они ее датируют 1470-1480 годом. Значит, для сравнения я хочу вам показать еще одну карту. Это вы, пожалуйста, пятый рисунок откройте, да? Это тоже карта Франции. Она с сайта нового проекта Ватиканской библиотеки. Этот проект называется «Скриниум», то есть по-латыни, а по-русски «Секретные архивы Ватикана». И вот что там нам сообщают по поводу, значит, там манускрипт. Манускрипт Urbina Te Latin 277, который называется «Космография Клаудио Птолемея», представляет собой латинский перевод греческого текста «География Клаудио Птолемея». Она была переведена на латинский язык между 1406 и 1410 годом Якопа Анджело Искарперия, итальянцем, который работал в папской канцелярии в Риме, и он тогда посвятил ее папе Александру V. На первой странице рукописи есть украшение, показывающее, что Анджело посвящает его рукопись папе. Рукопись затем была транскрибирована, то есть записана. Это я даю перевод с латинского, что там написано, уже русский перевод. Рукопись затем была записана во Флоренции конкретным человеком, Уго Каминелли его звали, переписчиком и художественным оформителем, при содействии картографа Пьетро дель Массайо и других художников, иллюминаторов и позолотчиков, и окончательно была завершена в 1472 году. И видите, в этом сообщении с проекта Скриниум Ватикана нам говорят, что автор, картограф Пьетро дель Массайо, тот же, что и автор предыдущей карты, которую мы смотрели на четвертом рисунке. Так вот, внимательно посмотрим. Это карта Франции. Четвертый и пятый рисунок. Ну, на четвертом рисунке, что, не пугайтесь этого ужаснейшего темно-фиолетового или синего. Это море так обозначено. А вот Франция, видите, чем-то эти две карты как бы похожи между собой. Но обратите внимание, внизу вот такие желтые, значит, с тенями, как бы сказать, образований, трудно сказать, они все разные. Это горы. Так картограф обозначил горы. Видите, в середине, типа бублика какой-то или ебантика, и справа. А теперь на пятый рисунок посмотрите. Видите, какие здесь горы? А здесь это все та же Франция. И рисовал все это один и тот же картограф Массайо. Но дело в том, что вот это пятый рисунок, эта карта находится, значит, вернее, четвертая находится, сейчас скажу, где она, во Франции находится, в библиотеке, национальной библиотеке в Париже. А это находится в Ватикане, пятый рисунок. Но автор-то один и тот же. И рисовал этот картограф с чего? Нам же там написано. Он в основу брал Птолемея, выдающегося географа, якобы, значит, античного. Возникает вопрос. А почему один и тот же географ рисовал, картограф, а горы совершенно разнятся? То есть у него под рукой была карта Птолемея, понимаете? И он, перерисовывая, на одной карте нарисовал так, а на другой по-другому. Вот так мы сейчас разоблачили фальсификаторов. То есть видите, что делают? Один и тот же картограф. Птолемея никаких фактических карт не существует. Все значит, карты Птолемея, которые есть, это средних веков. Это копии, понимаете? Вот рисуют с копий, и даже с копий нарисовать не могут правильно. Вот так нам создают артефакты. Но один артефакт находится в Ватикане, а второй, значит, во Франции. Французы изучают одно, остальные другое, пишут, защищают диссертации и рассказывают нам сказки о Птолемее и о географии. И Еще, значит, какой момент здесь надо сказать. Вот те тексты, которые я прочитал, значит, в начале из библиотеки Ватикана, и культура Возрождения представляет 200 самых ценных рукописей, книг и карт библиотеки Ватикана, многие которых сыграли ключевую роль. То есть, видите, это написано с помощью нейролингвистического программирования, где сразу ставятся программы, по которым человек не сомневается, да, это так, это Древняя Греция, Древний Рим. И вот это НЛП, нейролингвистическое программирование, они используют для разного рода комментариев, когда преднамеренно, с помощью определенной комбинации слов, кодируют людей. При этом человек воспринимает текст так, как захочется тем, кто его излагает. Вот если помещать слова в тексте в определенном порядке, можно заставить человека воспринимать слова так, как это нужно. Потому что когда человек что-то пишет, то он вкладывает все свое восприятие, взгляды, которые связаны, и идет полная голографическая передача копии всего, что человек вложил во время написания. И вот в большинстве литературы, связанной с мировоззрением и моралью, в средствах массовой информации, чтобы управлять человеком, используется вот как раз это нейролингвистическое программирование. Так вот, если говорить о вот так называемой географии Птолемея, то можно, здесь коротко остановиться. Вот есть базельское издание географии 1540 года, и оно считается наиболее полным. И там приведены 27 якобы птолемеевских карт древних. Но еще и существует там же, в этом базельском издании, 21 новая карта. А новая карта уже нарисована Себастьяном Мюнстером, который был известным картографом-географом своего времени. Но как Птолемеевы, вот, так и Мюнстеровы карты выполнены в совершенно одинаковой манере. Вот если кто-то интересуется и хочет проверить это, он может это сделать самостоятельно. Поднять это, может найти в интернете и увидеть, что манера совершенно одинаковая. Поэтому карты Птолемея, они уже близки к современным картам. То есть они составлялись не так уж давно. И вот если сопоставить эти две карты Франции 1472 года с одного из Парижа, да, и 1480 года, станет очевидно, что карта из Национальной библиотеки Франции 1480 года резко отличается от версии манускрипта Урбинаты Латин 1472 года, который вот с секретного, со скриниума, с секретных архивов. Хотя она и принадлежит одному и тому же картографу Пьетро дель Мессая. И, опять же, повторю законный вопрос. Почему же так кардинально отличаются горные местности, которые изображены на картах, на одной карте, которая изображает одну и ту же Францию? Ведь, согласно сообщениям историков, эти две карты сделаны на основании географии Птолемея и одним и тем же автором Пьетро дель Мессая. Дело в том, что на виртуальной выставке этого же Ватикана вы найдете еще много артефактов тех же карт. Ну вот я в своей книге там еще привожу. Сейчас мы еще раз с вами рассмотрим. И все эти артефакты 15-го столетия позже. Причем большинство из них являются своевременно снятыми копиями с древних источников. Потому что они все сгорели, а копии благополучно сохранились в Ватикане. Но поскольку-то у фальсификаторов в коллекциях не все были источники для того, чтобы вот эту генеральную историю, которую они нам написали, им же надо было ее чем-то подтвердить. И вот и они создают подобного рода артефакты. А вот если внимательно рассмотреть вот эту черно-белую карту Франции 1480 года, то вот эту первую карту, да, рисунок четвертый, ее, я в книге ее привожу в черно-белом виде. Специально, чтобы вот цвета не давили на человека. То видно, что в чем, какой хитрый там прием фальсификаторы используют. Если вот у вас сейчас, к сожалению, нет такой возможности увеличить рисунок, значит, четвертый. А если вы его увеличите и сделаете его черно-белым отдельно, то поймете, что это за хитрый прием. А... Нет, там возможность увеличить есть внизу, если там посмотреть по карт, ну, на эти картиночки, то в этом случае там внизу есть открыть оригинал, и в том виде, который он есть, я думаю, что можно увеличить. Да, но... Так что, если кто постарается, то увеличит. Конечно, увеличит, но я имею в виду увеличить, допустим, там на 300%, на 400%, очень сильно. Просто тогда это все настолько четко видно, потому что я вот когда сейчас с вами разговариваю, у меня эти все рисунки в программе графического редактора. Я тут же ее смотрю и комментирую, именно глядя на увеличенный рисунок. Так вот, понимаете, в чем дело? Черно-белый рисунок как раз говорит о том, что вот реки нарисованы на этом рисунке, видите, да? Их толщина... ширина реки, толщина, вот эта, которым картограф рисует, она один в один соответствует толщине текста, которым подписывается. И если вы увеличите там на 500%, вот как я могу увеличить на 500%, то совершенно ничего невозможно понять. И кажется, что, значит, карта информационно очень насыщена, и я вот увеличиваю в пятикратно, да, практически невозможно прочесть ни одной надписи, кроме тех, которые вот сделаны крупными красными буквами. Вот те надписи читаются. Вот так хитро. Но вы не получите, так сказать, артефакт. Вот сейчас же, вы знаете, идет оцифровка во всех, значит, хранилищах, библиотеках, музеях. Оцифровывается, в цифровом виде представляется. То же самое делается и на сайте библиотеки Ватикана. Если вы там придете, почитаете, там, к сожалению, придется читать на других языках, какие, только не на русском. На русском там нет ничего. Но можно, значит, прочитать и разобраться. Там написано, что там уже оцифровано огромное количество, не говоря о том, сколько там, каких артефактов, и сотни тысяч, и, значит, миллионы чего там есть, которые описывают историю нашей цивилизации, вам дадут, если вы запросите, не знаю, бесплатно или нет, там надо заполнять определенную форму. Это все можете процедурить и узнать, посмотрев на сайте Ватикана, и вам дадут то, что дадут. То есть вы получите вот картинку, а живой документ вы так и не увидите. Ну, теперь давайте перейдем, значит, к рисунку шестому. Рисунок шестой у нас. Это, опять же, сайт Ватикана, библиотеки, в котором предыдущие артефакты мы рассматривали. Там написано: Христофора Бондельмонти, книга «Архипелаг островов». Это пергамент 15 века. И тут же с помощью нейролингвистического программирования, как я сказал, комментарий Христофора Бондельмонти, книга «Архипелаг островов», островов, пергамент 15 века. По его мнению, то есть по мнению Христофора Бондельмонти, Хиос и Метеллини, Христофора Бондельмонти показывает место, где он увидел могилу поэта-сказителя Гомера, Хиос, и где, как он знал, Сапфо или Сафо, Теофраст и другие уважаемые древние жили на Метеллине, в скобочках. Вот такую опять программку поставили. Ну, кто не интересовался историей, не плохо учил в школе древнюю Грецию, то он и не узнает, кто такой Теофраст. Но может вспомнить Сапфо или Сафо, что была такая якобы древнегреческая поэтесса. И сказитель Гомер, ну, это, наверное, многие знают. Так вот, короткую справку про Христофора Бондельмонти, которую можно найти. Он родился во Флоренции в Италии около 1385-го. То есть, неточная дата, не знают, когда родился. Он известный итальянский путешественник 15 века и пионер в распространении знаний из первых рук. Вот видите какой? Путешествует и тут же распространяется из первых рук знания о Греции и ее древностях во всем западном мире. Вот у него такая миссия. Он выехал из Флоренции около 1414 года с целью путешествовать и главным образом на греческие острова. Он побывал в Константинополе в 1420 году. Вот такая справка. И еще чуть-чуть о нем. Он является автором двух историко-географических работ, две историко-географические работы. Одна из них называется «Descriptio insulae Critae», то есть описание Крита, и «Liber insular archipelagi», свободные территории архипелагов, по-моему, так с латыни переводится, 1420 года. Эти две книги представляют собой сочетание географической информации, карт и, запомните, лоций, делаю ударение на слово лоций, того времени. И опять же, он умер около 1430 года. Опять же, неизвестно, когда умер. Когда родился, неизвестно, когда умер. Вот интересный факт я нашел, что выяснилось, что в 15 столетии вот эти историки, географическая работа Христофора Мандельмонти, книга «Liber insulare archipelagi» была воспроизведена и переведена на несколько языков, но не полностью, а отдельными частями. А полный латинский вариант книги появился только, внимание, в 1824 году. И только в конце этого же 19 века рукопись была переведена и на греческий язык в 1897 году. Вот представляете, какие интересные артефакты. Мандельмонти, неизвестно, когда родился, никогда помер, неизвестно. Значит, книги его не издавалась, оказывается, полностью, даже переведена не была. А только все в 1824-м, в конце 19-го, то есть когда переписывали историю, и вот понадобились артефакты. Дальше, глядя вот на эту карту из этой книги, можно, конечно, вот согласиться с минимальным текстом, который они дали комментарии. Вот вы открыли сейчас шестой рисунок, да? Вот посмотрите, какой ужас с моей точки зрения. Ну, вот так вот рисуют обычно и раскрашивают дети в книжке, вот «Раскрась сам». Для пяти, ну, честно говоря, я так и думал, что какой-то детский рисунок такой, да, из игры вот, какой-нибудь, вот, детский, который дети сами нарисовали. Да, дети, и такие, также дети и рисуют, там такие какие-то башенки, крепости, какие-то эти, ну, представляете, вот это 15 век, параллельно есть такой художник, великий, итальянский, то, опять же, это же, в это же время живет. Они нарисовали великолепные картины, итальянцы, да? Там такая детализация. Но вот художники, они все нормальные. А вот у картографов руки не с того, как говорится, места растут, вы понимаете? Вот эта карта 15 века из историко-географических работ, я беру в кавычки, по логике фальсификаторов должна подтверждать историю Древней Греции в существующей хронологии. То есть он в городе Хиос якобы видел, что там находится могила. Но раз там могила чья-то, значит, это родина поэта Гомера. И этот факт они преподносят фальсификатору как истину, несмотря на то, что они же сами в традиционной истории говорят, что за право называться его родиной боролись семь городов. Этот Хиос, который ссылается фальсификатор, Смирна, Родос, Колофон, Аргос и Афины. У них однозначность. Еще напомню, что подлинными рукописями Гомера современная наука не располагает. А европейцы начинают знакомиться с его поэмами только в 14-15 веках. Вот кто не читал, рекомендую почитать книгу. В 1998 году она была опубликована. называется «О графе Гомере, крестоносце Батыи и знаки зверя», авторы Валянский и Калюжный, которые вот исследовали эту тему, касающуюся, которая название еще раз «О графе Гомере, крестоносце Батыи и знаки зверя». И вот отрывок из этой, цитирую, что они пишут. «В Истивах, это город, стоял прекрасный, покрытый фресками замок, в котором творил граф Сент-Омер». По латыни будет Сент-Гомер как раз, святой Гомер. Автор греческих поэм о былых войнах и о дальнем, полном приключении плавании крестоносцев под водительством отважного царя Итаки Одиссея. Этот Сент-Омер писал на старофранцузском языке, на старофранцузском, но греческий в это время тоже был в ходу. Вспомним, что в XI веке на греческом говорила вся знать Рима, а Южная Италия вообще называлась Великой Грецией. И вот в предыдущих эфирах мы рассматривали античную карту Артелиса, и там итальянский сапог рассматривали, и там как раз и этот носок этой Италии, и там и написано «Греция». Еще интересная цитата из этой же книги Валянского и Калюжного. В 1488 году во Франции выходит первое печатное издание «Гомера на греческом языке» в 1488 году. Это первое печатное издание. Это не значит, что все, а просто первое печатное издание. Потому что тогда начали, так сказать, публиковать, открыли, Гутенбергом открыли книгопечатание, якобы. И в XVI веке отдельные части гомеровских поэм неоднократно переводились и на итальянский язык. То есть сначала на греческий чуть-чуть выходит, а отдельные части вот этих гомерских поэм переводились на итальянский. Валянский, опять же, с Калюжным пишет. Однако лишь в 1723 году появился первый полный перевод «Илиады», вот этого Гомера, труда Гомера, сделанный поэтом Антонио Мария Сальвини, итальянцем. «Илиада», вот это, которую в 1723 году сделал итальянец Антонио Мария Сальвини, как делают вывод Валянский и Калюжный, к Древней Греции никакого отношения не имеет. И это произведение написано на старофранцузском языке во времена крестовых походов, а затем переведено на греческий язык. Вот давайте сделаем небольшую паузу, а вы переварите эту информацию. Ну что ж, да, есть на самом... Там хорошую музыку. Да, есть над чем подумать, так что давайте мы немножечко отдохнем. Я поставлю музыку, которая не будет сочетаться, на первый взгляд, с нашей тематикой. Она более современная, чтобы мозги могли так вот повернуться, расслабиться и потом опять включиться в обсуждение того, о чем вы рассказываете. Вы слушаете «Народное славянское радио». Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 22 сентября 2016 года, четверг, как бы так в тему по фальсифицированному календарю, а по одному из старинных, второй день божественного начала, 7525 лета, четверик, то есть по одному из тех календарей, которые, возможно, были по преданиям на наших территориях. Напоминаю, что время существования Рассении, Тартарии, России и все, что связано с славянским миром, огромнейшее, поэтому было много смен различных эпох, различных цивилизаций, народы приходили, уходили, что-то происходило, какие-то катаклизмы, войны и так далее. Поэтому календари менялись в соответствии с эпохами, и поэтому и календарей было много, и времен было много, и отбрасывали наших предков куда-то в каменный век, и возрождались наши предки, и в космос уходили заново, и вот сейчас мы имеем то, что имели. Поэтому я и говорю, по одному из современных, по одному из старинных. Поэтому те, кто придерживается каких-то других взглядов, не обижайтесь, это не в пику вам, просто вот был выбран вот такой древний календарь, чтобы как-то пробуждать сознание наших радиослушателей, и не более того. И вот как раз этому календарю, на основе этого календаря, сегодня мы проводим нашу беседу, которая называется «Методы фальсификации предметов культуры и искусства. Шестая часть». Фиденко Леонид Григорьевич, автор, соведущий. Итак, пожалуйста, продолжаем. Продолжим. Пожалуйста, откройте следующий рисунок 6-1. Мы продолжаем путешествие по закромам Ватикана, в кавычках, Ватиканская библиотека. И нам сообщают, это вторая книга, о которых я говорил, Христофора Мондельмонти, книга «Архипелаг островов», пергамент, 15 век. Что пишут в коротком абзаце? Нам сообщают из Ватикана, многие римские семейства были охвачены глубоким интересом в изучении древних развалин. Христофора Мондельмонти посвятил этот трактат своей авантюрной разведке островов Эгейского архипелага для кардинала Джордано Арсини в 1420 году. Внимание! Все сохранившиеся рукописи являются копиями оригинала. Тем не менее, иллюстрации вызывают ностальгию и навязчивую любовь к классическому прошлому. Что сделал бы Мондельмонти, рискуя быть захваченным пиратами и умереть от голода? Здесь тщательно нарисованные руины вызывают пафос, от того, что он принял за развалины Трои. Вот такой комментарий. А теперь, чтобы увеличить свой пафос, внимательно всмотритесь в руины Трои, которые он принял за развалины Трои. Так вот, давайте, если есть возможность увеличить этот артефакт, у меня эта возможность есть, и рассмотрим его. Тщательно нарисованные руины, которые Мондельмонти принял за развалины Трои с риском для жизни. И, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, не обращайте внимания на тот факт, что все сохранившиеся рукописи являются копиями оригинала. Но это, как пишут фальсификаторы, вам не помешает с пафосом убедиться, что иллюстрация вызывает у вас ностальгию и навязчивую любовь к классическому прошлому. Как ностальгия пошла? Прям вот, пробила до пяток. Пробила, наверное, до пяток, да? И вот такой маразм, такие программки вот и закладывают тем, кто читает. А теперь разберемся с технологией фальсификации. Что же они делают, фальсификаторы? То есть они что делают? Используют тот факт, что да, реально существовал реальный человек, кардинал, которого звали Джордано Арсини. И известно, что он был покровителем искусств. А путешественники, собиратели рукописи Христофора Мондельмонти, как мы раньше из его биографии, а я вам еще и говорю то, что я пошерстил, поискал, как говорится, информацию, то информации почти нет. Так же, как и нет точной даты его рождения и смерти. Но для фальсификаторов самое главное, что вот Арсини и Мондельмонти жили якобы в один период времени. Вот так даты нам сообщаются жизни и смерти. И Арсини, да, смотрим, Арсини жил в это время. А он, о нем очень много написано, это, кстати, это реально известная, так сказать, личность. Но поскольку в истории, как обычно, у фальсификаторов рукописи Мондельмонти не сохранились, сохранили замечательные, в кавычках, копии. Какие замечательные, вы видите. Это просто ужас. Вот, ну, что тут сказать? Вот, опять же, видите, нарисованы якобы два острова, потому что он между этими архипелагами. путешествует по Эгейскому морю, а там архипелаг. Архипелаг – это множество островов. Вот он между этими островами плавает на корабле, находит там какие-то древности, из первых рук западному читателю все это и приносит. Видите, как построено хитро. То есть Бондельмонти фактически пишет историю для западного читателя. То есть фальсификаторы используют следующий технологический прием. То есть они берут конкретных исторических персонажей, которых они придумывают, и связывают с реальными людьми, чтобы они жили якобы одно время. А потом вот такие копии, какие вы видите, значит, написаны, и рисунок, и с правой стороны вы видите текст. Вот они, плюс с комментариями с помощью нейролингвистического программирования, они являются очень убедительным доказательством существования классического прошлого Древней Греции. Пожалуйста, переключите на, значит, седьмой рисунок. Вот та копия, о которой мы только сейчас говорили, да, она, так сказать, очень убедительна, в кавычках, доказательство существования классического прошлого Древней Греции, но не такая уж очень примитивная. Дело в том, что есть и другие. Поэтому посмотрим рисунок 7 и 8. И мы увидим, что карта, предыдущая карта фальсификаторов, не самая худшая. Потом, сейчас мы познакомимся еще с двумя шедеврами того же Христофора Бондельмонти. Ну, а находятся они немножко далеко от Ватикана, в Лондоне, в Национальном морском музее. Помните, предыдущая, мы рассматривали карту, которая в Ватикане, а вторая карта такая же, Франции, она в Париже. А здесь ситуация Христофора Бондельмонти, одна книга в Ватикане, а вторая, значит, в Национальном морском музее Лондона. И если кто-то из вас заинтересуется, может зайти на сайт этого Национального морского музея и увидеть шедевры. Вот ниже приведены две карты. Значит, седьмая. Это, как я только что сказал, это шедевр, опять же, Христофора Бондельмонти. Значит, вот я предлагаю вам, если можете, увеличить и попытаться определить, что на них изображено. С правой стороны, вы видите на рисунке, не справа, а в середине, а там два рисунка. Маленький, якобы, остров – это острова. И справа второй остров. И написано, вот, что это Эгина. Там по латыни, если увеличить, написано Эгина. Это остров. А, значит, восьмой рисунок – это я сделал… Есть такая программа, видите, в правом углу написано внизу Google S, Google Земля. И там из космоса можно сделать вот такую фотографию. Вот я нашел остров Эгина и сделал вот этот кадр. А теперь, пожалуйста, сравните, это реально большой остров Эгина и рядом с ним сбоку маленький, да? И сравните с артефактом, который находится, опять же, артефакт Бондельмонти находится в Лондонском музее. Ну, вот так, если посмотреть, трудно определить, правда? Ну, а если прочитать комментарии на сайте к этим супершедеврам, которые посередине, то сразу становится понятно, что без сомнения это изображен остров Эгина. Без сомнений в кавычках. А теперь, пожалуйста, перейдите на следующий рисунок. Девятый и десятый. Девятый рисунок – это тоже произведение Бондельмонти из этого Лондонского национального морского музея. И на нем изображен остров Тинос в окружении, видите, четырех маленьких островов. Я когда первый раз посмотрел, что напоминает это? Ну, думал, большой пень и четыре по бокам маленьких пенька. И зеленым цветом, главное, покрашено, да? Но, оказывается, это, видимо, выцвело море, а это, оказывается, острова. И это изображение острова Тинос. Не-не, там просто, наверное, дальтония, человек, художник, болел. Или дальтоник, и, да. Да, дальтоник, и вот он, может быть, импрессионист такой, тот средневековый, как-то там предтечий Ван Гогом всяким и так далее. Вот он решил так обозначить. А может, еще банальнее, не хватило краски в Ватикане, ну и решили так замес возможно, сделать из соседней. Две версии принимаются. Угу. А теперь смотрим 8.1 рисунок. Опять же, я сделал в программе Google S снимок, да, и вот видите, посередине, где красная точечка, это как раз остров Тинос, а вокруг, значит, четыре острова, да, а рядом еще Андрас, остров огромный, гораздо больше Тиноса, вы видите, сверху, да, но вот фальсификаторы только нарисовали вот эти четыре, которые поменьше, но они их нарисовали все одинаковые. Но самое интересное начнется сейчас. Ведь это карты, дорогие друзья. И для справки сообщаю. Эгина – это остров в заливе Сароникос. А Тинос – это один из островов греческого архипелага, который расположен в центральной части бассейна Эгейского моря. Кстати, Леонид Григорьевич, да. 8.1 я не вижу в списке. Мне не приходило 8.1 в архиве, который присылали, да. И, естественно, там его тоже не выложен. Он не выложен. Сейчас я гляну. Извините тогда, это мой прокол. Ну, в общем, восьмерка нам... Прокол. То есть я пропустил, или программа архивации сбила и не... скопировала. Это, похоже, архиватор сбил, потому что... Ну, если потом вы пришлете, я его выложу, чтобы уже записи можно конечно. Было смотреть. То есть, вот то, что 8.1, я сказал, на самом деле вон в папке у меня существует, а там как раз... Ну, вы теперь поверьте мне на слово, да, что остров Тинос, значит, четыре вот эти пенька, которые окружают по бокам, а рядом с Тиносом еще ну, буквально на расстоянии гораздо меньшем, чем вот эти четыре пенька, огромный остров, Андрас называется, и больше Тиноса. Это вот на реальной карте, которая существует. То есть Бундельмонти путешествовал, с четырех сторон вроде зашел вокруг острова, да? А рядом и все эти острова, вот эти четыре пенька, они находятся от этого Тиноса, на гораздо большем расстоянии, чем вот этот Андрас, который почти что соединяется с этим Тиносом. Но Бундельмонти этого ничего не заметил, вы понимаете? И тут начинается интересный момент. Как считают ученые, эти карты, в кавычках, которые мы сейчас видим, Бундельмонти, еще называются и являются лоциями. А что такое лоция? Это морская карта. Дело в том, что в те времена в основном плавали по побережью, вдоль побережья. И для этого как раз были такие карты, которые назывались лоциями, где детально прорисовывалось побережье. Так вот, посмотрите на эти карты лоции. Если на них посмотреть, и мы видим, что там так великолепно, в кавычках, Христофора Бундельмонти обозначена береговая линия этих и других островов, значит, она позволяла это, эти лоции капитанам кораблей, начиная с 15 века, без проблем путешествовать к этим островам и вокруг них в Эгейском море. Вот, если вы сравните эту береговую линию, с, вот, по крайней мере, с одной картой Эгина, да, которая там есть современная карта из Гугля, то даже в грубом приближении ничего не совпадает. Но у ученых все совпадает, видимо. Они пишут и верят, говорят, это острова Эгина и Тинос. Ссылаются на историко-географические работы Христофора Бундельмонти. Там же латинским языком черным по белому написано, что это острова Эгина и Тинос. И вот просто удивляешься, вот как можно верить в такой маразм? В этот маразм верят и называют себя учеными. А теперь, после 8.1, который нет, переключите, пожалуйста, 9-й рисунок. Разворот атласа Меркатора. Ну, прежде чем мы будем сейчас обсуждать и рассматривать эту вот карту, да, разворота из атласа Меркатора, карту мира, ну, скажу два слова. Хотя многие, наверное, это знают. Вот считается, что подъем картографии в Европе, он связан с эпохой Возрождения в Италии. То есть 14-15 века, ну, по-разному там. А затем уже и в других странах Европы. И вот этот подъем из-за чего? Из-за того, что развивалась торговля, и она вызывала подъем мореплавания. При этом при кораблевождении стали применять уже компас, навигационные карты, а их называли порталаны в начале XIV века. И вначале считалось, что на этих порталанах изображались только Средиземные Черные моря. На них детально изображалась береговая линия и объекты, которые важны для мореплавания. То есть реперные знаки, какие-то точки, по которым мореплаватели и определяли свое положение в пространстве на море. Меридианов параллелей не было на карте, и карту покрывала компасная сетка. Она позволяла определять сторону света. А порталаны эти чертились на пергаменте из кожи животных, ну и поэтому обеспечивалась их долговечность. Ну, дальше известно, что якобы в 15-17 веках наступила эра великих географических открытий, которые были достигнуты в результате морских экспедиций. И уже были выполнены астрономические определения, и они позволили уточнить размер Земли и, соответственно, повлияли на картографию, там, повысили точность карт. Но особую потребность стали в картах возросла, когда, значит, стали мореплавателей появилось очень много. В том числе Колумб, когда открыл Америку. Ну, мы знаем, что Колумб-то Америку открыл, как говорится, вторично. Она была открыта. Во второй части Америки Северной находилась часть Великой Тартарии. Дальше, если кто-то интересуется географией, то можно узнать, что вот в связи с тем, что начали в эпоху искусства, итальянское искусство в эпоху Возрождения оказало влияние на, значит, на шрифты карт, художественное выполнение самих, значит, рамок, выполнение картушек. Вот это пишут современные эти географы, понимаете, и историки. И вот поэтому уже когда наступил 16 век, в торговых путях из Средиземного моря переместились в Атлантику. И в этот период очень заметны становятся труды голландца Герарда Меркатора. Хотя написано 1512, он родился, 1594. Но если покопаться так тщательнее, то узнаете, что никакого Меркатора и не было. Никто ничего об этом не знает. Но, тем не менее, вот так считают, что Меркатор был, и он собрал все карты. Ну, мы будем отталкиваться от традиционной истории. И Меркатор, значит, ввел впервые в научный обиход понятие атлас, принцип построения математические основы карт атласа и так называемую цилиндрическую проекцию. Если кто-то помнит, значит, географию, учили в школе. И, кстати, по этой цилиндрической проекции на этом принципе построены как раз якобы открытые Меркатором все современные карты. И разговаривая с моряками, допустим, я разговаривал, все говорят, да, мы так фактически плаваем по картам, которые, так сказать, основу заложил Меркатор. Так вот, сейчас вернемся, давайте, к 9-й карте. И к 9-му рисунку. Это вот карта Меркатор, атлас Меркатора 1595 года. Видите, он раскрашенный. И, как видите, здесь показано уже весь земной шар. Но люди, которые пишут, вот географы о Меркаторе и прочее, ничего не пишут, глядя на этот разворот. А сверху, вы видите, нарисовано на Северном полюсе материк, Дария. Если вы перейдете сейчас к рисунку 10, вы этот материк увидите на рисунке 10. Материк Дарии. Карта материка, который находился на Северном полюсе раньше, и который якобы эту карту Меркатор срисовал с одной из стен пирамид в Гизе, в Египте. Вот на 11 рисунке это тоже атлас Меркатора, только тот рассвеченный 1595 года, а это 1610 года. Видите, здесь уже отличие этой же карты. То есть вот как постепенно идет фальсификация. То есть там карта, видите, нарисована еще Дария в окружении, значит, других материков, а на следующем рисунке материки эти есть, а у Дарии уже одного из четырех островов практически нету, который с правой стороны внизу. Сравните с красным рассвеченным рисунком 1595 года карты. Так вот, возникает вопрос, почему же, хотя так преподносят, так сказать, роль Меркатора, но никто вот этого не замечает, когда смотрит атлас Меркатора с разворотом, вот этот вот рисунок, 9-й. Там, видите, внизу Антарктида у Меркатора, как показано. Белое, сплошное, неизвестное белое, покрытое. А сейчас появилась информация, что в те же времена, если кто-то слышал, была карта Пирейса. Если вы сейчас 12-й рисунок откроете, то вы увидите. Это как раз фрагмент карты Пирейса. Это турецкий адмирал. Он показывает на таком же Портулане, видите, северная часть Антарктиды. Она внизу, вот сбоку. И что же там? О чудо! Мы видим, что она не покрыта снегом. А там даже нарисованы животные, бродят звери какие-то. И показаны корабли, то есть связь кораблями, путешествия кораблей вдоль этого берега. Вот такая интересная карта. А она датируется как раз тем же периодом, как и даже чуть раньше, чем Меркатор, значит, вот этот атлас свой издал 1595 года. Но надо понимать, что атлас он издал в 1595 году, допустим, первый. Но работа подготовительная-то велась, если он собирал эти карты, она велась долгие-долгие годы. То есть атлас явился как бы венцом уже всего его собрания. А если вы посмотрите, этот атлас, там не только одни карты, там и тексты к этим картам, и описание государств, и очень много информации. Так вот, сделав такой информационный вброс или преамбулу, пожалуйста, 13-ю карту, 13-й рисунок откройте. 13-й рисунок – это карта, видите? Называется карта Асии. Не Азии, а Асии. То есть Асия – это так называлась ранее славяно-арийская ведическая империя, которая занимала территорию всей Евразии. То есть от Европы полностью и Азия. А государство само называлось Асия. Страна богов. Белых людей, живущих на земле. Так вот, здесь вверху, по самому центру, если вы увеличите, то прочитаете. Это территория Великой Тартарии. И там область есть, написано Байда, вот где написано океан Тартарийский по латыни. А как раз по центру написано Байда. Запомнили это слово, да? Вот 13.1, я этот фрагмент увеличил, чтобы было лучше видно. Вот там слово Байда и написано. Написано Малгамзия, а рядом, чуть ниже, вправо, Байда. Так вот, по старорусскому Байда слово означает белый, чистый. А если мы почитаем, посмотрим словарь Даля, заглянем, да, то там есть такое слово от слова Байда, слово байдак, речное судно. Оно ходило по Днепру и его протокам. От него же идет слово байдара. Длина этого судна от 15 до 25 сажень, то есть 50 метров максимально. Ширина до 4 сажень, 8,5 метров. Осадка до 9 четвертей. Поднимает 10-15 тысяч пудов, то есть 160-200 тонн. Байдаки об одной мачте с одним большим парусом. Это вот то, что ходит по Днепру, пишет Даль. И такие же, как волжские расшины. Расшина – корабль, название другое, такие же. Они дальше пишут, он дальше пишет, управляются они по барочному, как барки, барк, стерном, это кормовая потесь, весло, а с носу треплом или треплом, носовой потесью. И еще слово приводит Даль. Байдачник – это строитель байдака судна. Вот, понимаете, сколько интереснейшей информации в этих вещах. То есть байда – чистый, белый. Байдак – речное судно. Грузоподъемностью до 200 тонн. Вот если поинтересоваться, значит, кто интересовался кораблестроением и историей кораблестроения, есть очень интересные работы разных авторов, где там описываются эти вещи. Так вот, при сравнении, что было в восточной, у нас на востоке, допустим, в Поморье, у поморов, вот там такие же были байдаки, только по-другому назывались они. И той же грузоподъемностью 200 тонн. А что было в это время в Западной Европе просвещенной, самой продвинутой, то поймете, как далеко были славяне впереди по сравнению с Западной Европой, которая светочем для нас является. Так вот, я уже сказал, байдачник – это строитель или хозяин байдака, это подали судна. И приводится поговорка у Даля. У нас дураков 7 байдаков, и угол не почат. И эта поговорка приводится, как понимаете, мне не понравилось с точки зрения, ну вот, бездельники русские и лентяи. Так вот, скажу, что, во-первых, смысл этой поговорки совершенно иной. Во-первых, слово «дурак» означает «ученик Ура». А Уры – это были учителя русов, которые после катастрофы 13 тысяч лет назад прилетели в Великую Азию и помогали нашим предкам выживать. А потом, когда они ушли, то, так сказать, функция вот как раз Уров легла на русов. И слово «дурак» – это как раз ученик Ура. Так же, как «дура» – это жена Ура. И получается, что у нас дураков 7 байдаков. А байдак – это вот такое огромное судно. То есть, значит, учеников Ура 7 огромных суден. И восьмое непочат, угол только начинает. То есть угол непочат, только начинаем. Потому что начинают с угла вот при строительстве. Понимаете, вот как нам, даже извратив русский язык, подменяют вот такие понятия. Так вот, вернемся сейчас опять к Байде. Байде, то есть, это чистый белый. И вот название Байда как раз на севере и написано. На рисунке сейчас 13-13-1. А если вы откроете 14 рисунок, это карта известного картографа Артелиуса. Вот, к сожалению, я здесь оплошность допустил. Если на предыдущих рисунках я выделил цветом, да, то место, чтобы вам легче было разглядеть, то сейчас я вас просто сориентирую. Второе слово «байда» – это уже там область помечена на предыдущей карте, да? А здесь у Артелиса это город Байда. И он находится, вот внизу, вы видите, написано «меридианы», «меридиалис». У самой этой ленточки, которая ограничивает карту, «меридиалис», «меридианы». А чуть выше как раз экватор, он такой полосатый, да? Как шлагбаум. И «меридиан», вот, который проходит через начало слова «меридиалис», а потом вправо один меридиан, а потом второй. Если по этому меридиану мы сейчас будем снизу подниматься вверх и идем по морю вот так, и как только мы уткнулись в сушу, тут такой полуостров, и там город Байда. Если вы сейчас откроете следующий рисунок, вы увидите вот этот полуостров, и на нем написано «Байда». Я как раз его сделал черно-белым и его увеличил, чтобы было видно. Видите, написано «Байда». Между вот этими, значит, Байдой на севере у Ледовитого океана и, а это фактически Индийский океан, да, и уже тут проливы различные, которые ведут к Китаю и так далее. Расстояние огромное. И там появляется слово «байда». Откуда оно появилось? Чистый, белый, да? А от того, что наши предки, когда в ходе первого и второго дравидского похода в Древнюю Индию, в Дравидию, пошли туда, дали индусам, веды передали, понастроили там всего, а в ходе второго дравидского похода там часть из них осталась, потому что после первого они пришли с их иерархами, значит, поборолись, чтобы они не приносили кровавые жертвы матери Калима. Вернулись обратно, а те опять вернулись к своему, стали приносить. И вот второй дравидский поход, они пришли, и часть из них осела, осталась там в Индии. И это мы знаем по, так сказать, по высшим кастам Индии, брахманов и кшатриев. Там, чем выше, так сказать, каста, тем более блондинистые светлой кожей люди, голубыми и зелеными глазами. Вот и построили город Байда. А затем, когда после второго дравидского похода часть вернулась, часть не осталась, да, в Дравидии, а часть ушла оттуда. И ушла она не в сторону Беловодья, не на север, на родину, а ушла на запад. И вот эти наши предки, которые ушли на запад, сейчас в истории и говорят, все индоевропейские языки вышли из Индии. И санскрит там есть, который полностью похож на наш русский язык. И индусы приезжают в наше Поморье, в Москву, И через месяц говорит, да не надо мне переводчик, я понимаю, все говорят на древнем санскрите, и все слова похожие. И почитайте, и послушайте Жарникову, выдающего нашего историка-лингвиста, и которая много трудов на эту тему и писала, и имела. Так вот, наши потомки пошли, и когда они стали идти на Запад, там у нас так называемые нынешние арабские страны, Персия, там же Вавилон, вот наши предки и были основателями этих великих цивилизаций древних. И в арабском языке тоже есть слово «эль-байда», и тоже означает «чистый, белый». И так наши предки наследили, что аж до самой Африки. И в Африке, оказывается, в Ливии, и там есть «эль-байда», и тоже означает «чистый, белый». Это вот артефакты, доказательства того, с точки зрения топонимики, да, какие следы остались по части русов. Еще вот меня заинтересовало на 13-й карте, 13-13-1, там, где рядом с Байдой, чуть повыше, чуть левее, написано «Новая земля». Вот если учитывать, что тут писали все-таки не русские люди, и написано все так называемой латиницей, то в этом случае удивительно. Тут присутствуют слова, ну, явно не русские, там «мол» какой-то, там еще чего-то. Вот. Но в то же время «новая земля»… Списано один в один с русского языка, правда? Да, да. «Новая земля» именно «земля», не «терра». И самое главное, иногда некоторые слова прямо написаны на таком диалекте, который даже у нас сейчас не употребляют. Например, города назывались «Красноярской». И так и пишут они по латинице. «Красноярской». То есть один в один просто переводят. То есть это говорит о том, что картография вся эта была наша. Ну, сейчас еще я не закончил по поводу судов. Мы говорили о байдак, ручное судно, да? Мы знаем, что было и у поморов тоже, значит, и ладья, и другие судна, которые тоже были 200-тонные. Я ссылался, что, значит, историки кораблестроения, которые копали этот вопрос, нашли, что в это время, допустим, двухмачтовые суда, трехмачтовые только начали появляться в Европе где-то к XVI веку, к началу XVI века. И к концу, в разных странах по-разному. А теперь я вам зачитаю кусочек из Марко Поло, глава 19. Здесь описывается, как Николай, Матвей и Марко уехали от великого хана. Напомню, что Марко Поло – это итальянский путешественник, который был в Великой Тартарии, хотя современные историографии считают, что он был в Китае и у татаро и у этих татаро-монголов каких-то. Там великий хан был. А Марко Поло был в 1200, не боюсь соврать, там 39-й, где-то 40-й год, вот так. То есть это начало 13 века. Читаю. Узнал великий хан, что Николай с Матвеем и Марко собираются уезжать. Позвал всех трех к себе и дал им две тщицы. Тщица с повелениями, то есть это грамоты, чтобы по всей его земле им задержек не делалось, и всюду им вместе со спутниками давалось бы продовольствие. И дальше. Приказал он потом снарядить 14 судов. На каждом судне было по 4 мачты, и зачастую они ходили под 12 парусами. Вот. Ну, я смотрю, вот это да. Читаю историю кораблестроения. На Западе, значит, где-то 1600-е годы где-то только начинают появляться трехмачтовые суда, три мачты, и водоизмещение только-только приближается к нашим байдакам. А Великая Тартария, оказывается, хан просто так с Марко Полом отряжает 14 судов. Ни один, ни два. Ну, никаких проблем нет. Понимаете, 14 судов снарядить, и все с четырьмя мачтами. 1230 год. Леонид Григорьевич, получается, по современным историкам, с точки зрения современных историков, вот это все письмена про Марко Поло и прочих путешественников до Петра Первого, которые упоминают корабли, это полная лажа, это полная фальсификация. Конечно. Почему? Потому что, Петр Первый, как известно, на Руси только флот-то построил, вот, а до этого флота-то не было. Да. Мы только сейчас подали, прочитали, да, что вот были байдаки по 200 тонн, а Петр Первый только флот там начал организовывать. Ну, в Москве начал там организовывать, а в Поморье-то все было. И Архангельск был попозже построен, а Ломоносов, Холмогоры-то были, и другие, Мурманск где, да. Мурманское море на картах написано. Все это было давно, и там плавали наши русы, и они плавали как на запад, так и на восток по так называемому Северному морскому пути, который сейчас заново с помощью ледоколов осваивают. А тогда плавали не на ледоколах. Вот я вот сейчас привел вам пример из, так сказать, Марко Поло. Вот они такие проколы делают. Сделали, ну, не читали, видимо, не считали нужным. То есть были, оказывается, в Великой Тартарии, и доказательства, что это было так, на самом деле, я могу привести другие. Вот простой пример. Даже во времена, когда Великая Тартария уже частично была побеждена на территории Русской империи, да, Романовых на нашей территории, то еще в Америке существовало и известный мореплаватель, путешественник Кук, слышали такой, да? В 1774 году, то есть за год до победы Романовых над старой династией Великой Тартарии, путешествовал вдоль северного, на север, вдоль побережья Северной Америки. У него задача такая была. Было собрать сведения о Северном полюсе, великом и великом внешнем океане узнать. Это вот современные историки нам рассказывают такие сказки. А фактически он в разведку ходил по побережью, посмотреть. Так не пустили его дальше 43-го градуса северной широты начал, дошел до 71-го, дальше не пустили. То есть флот был такой мощный, что вернулся товарищ Кук обратно и в 79-м году резко помер на Гавайских островах, погиб в бою против туземцев, как нам говорит история. И карты существуют, где северные Америка на картах нарисована таким образом, что западная часть великолепно прорисована, а восточная там половина нет ничего. Первым, я помню, я прочитал эту информацию у Фоменко давно, когда он начал публиковать эти карты там, и увидел, да, такие карты существуют. Так вот, если мы дальше перейдем теперь к рисунку 15-му, то мы увидим фальсификацию 15-й и 15-1. Вот 15-й – это, опять же, часть Камбоджи, да? Вот там я выделил этот кусок прямоугольником и желтым цветом. Это вот часть Камбоджи. И там вот, где увеличенный, там город Байда. Это Меркатор. И уже на этой карте, а это написано Малукка, Малукские острова, То есть это вот Малукские острова, кто не знает, это вот все острова вот этого региона, они здесь и показаны, да, на карте. Там пряности и прочее. К сведению, знаете, когда там жизнь, по сведениям историков, зародилась? 35 тысяч лет назад и ранее, как раз соответствует тому, когда 40 лет, тысяч лет назад туда, значит, поселили беженцев с других планет. И занимая, и уже 14, как пишут историки современные, 14 тысяч лет тому назад, там уже было население, занималось меновой торговлей, и самое интересное, что у них был общинный тип жизни. Так вот, на этом рисунке я увеличил 15-й, 15-1, сделал побольше, чтобы можно было вам увидеть. И там, видите, где город написано. Вот слово «коралл», да, относится к кружку, который внизу, слева. А вот город Байда, вот он в виде кружка зачерненного, да, домик, и по бокам еще два домика. И видите, как написано «кам», потом «б», а потом такая дырка «о» и «а». Вот из Байды сделали, видите, что «а» осталось, «о», как жили-были, «а» и «б» сидели на трубе, да? «А» осталось и «б» осталось. А эти исчезли. Вот так «байда», «д» переписали, и получилось «камбо-и-а». То есть этот город уже фальсификацию переименовали, уже «байда» исчезла. А теперь еще, посмотрите, к сожалению, я не привел еще одну карту. Есть еще одна карта, где то же самое там приведено. И там уже, я просто не привел эту карту, там расстояние уже нет вот этой дырки. Да? Там просто написано «Камбо-и-а», а потом он превратился в «Камбоджи-а». Камбоя, Камбоджа. Вот так фальсификация происходит. А теперь 16-й рисунок. Откройте. Это карта Галлии 1634 года. Я ее просто привел для того, чтобы представляли и знали, какие были нормальные нефальсифицированные карты. То есть они вот, это же фактически гравюры. Только они делались на меди, на медных листах. И вот если вы откроете следующий рисунок 16-1, это фрагмент этой карты. Там сверху написано «Квитание», да, и корона, как видите, мировингов из трехлистников, и трехлистники на щите. И посмотрите, как детально нанесена штриховка на рисунках. Да, видите, это гравер. Какая работа, представляете, у гравера? Какие детали? И когда вы видите другие карты, где вот этого ничего нет, то чаще всего это фальсификат. Или такие копии, что все стерто, а, понимаете, с помощью современных средств компьютерного графического редактора можно нанести и состарить документ, и все, что хочешь нарисовать. Компьютерные средства такие, кто знает возможности фотошопа, он все прекрасно представляет. То есть возможности для фальсификаторов просто грандиознейшие с помощью фотошопа. Вот это я в своей книге и показал, что на фотошопе ребята из Ватикана очень много. И продолжают. То есть вот 16-16-1 рисунки – это как раз пример того, как выглядят настоящие нефальсифицированные карты. То есть, вот, если много деталей мелких, это настоящее. А там, где подкрашено, да, там, где видите, зачеркнуто, там, замазано. Да, видите, вот это, представьте, сколько труда гравер, да? И вот так же и гравюры. То есть, художник, гравер, у него нет мелочей. Вы посмотрите, он тут и пуговки изображает, да? Все-все-все. Каждый этот вырисовывает бриллиант в короне. Нет мелочей. Поэтому вот если вы включите 17-й рисунок, да, то здесь карта. Видите, она вся раскрашенная. И если покопаться в сети, то найдете еще много таких же карт, вот как эта. Она называется «Асия». То есть эта карта фальсифицирована однозначно. Она показывает именно государство Асии, не Азию. Потому что вот раскрасив и границы сделав вот таким цветом, поделив на области, да, это как раз расщепили. А вот посмотрите 16-ю карту, да, там никаких расщеплений нет. Там, если есть границы, то они пунктирно, значит, показаны пунктиром очень четко. А вот когда цветом вот так делается, ну, якобы красиво, а помогает фальсифицировать. И вот видите, сверху там показаны города, значит, крупные, и уже фальсифицированы. Тут и Иерусалим уже нарисован, и другие города. А есть ведь старые гравюры. Вот, например, слева первая, вторая, третья. Это гравюра Дамаска. И есть гравюра, только в уменьшенном виде, а есть большая гравюра того же Дамаска. Вот у меня есть она там на компьютере, я, правда, ее не нашел, чтобы привезти. Она большая, и там можно посчитать количество этих башен в стене, которая загораживает. И если есть вот точно такие же карты, да, фальсифицированные, там количество этих башен в так называемом Дамаске превышает в два раза на участке. Представляете? Вот, допустим, там нарисована вот река, да, что она протекает через город от этого конца до реки. Если посчитать, то на настоящей гравюре их там 8-20, а на той 40. Вот так фальсификацию и делают. И пишут, что это Дамаск. А по бокам, вы видите, нарисованы люди, да, и раскрашены в разных одеждах. Ну и ведь карта, она не только показывала, где какие государства. Художник старался, и картограф, передать как можно больше информации. Показывал, какое население живет и прочее. Так вот, мы говорили с вами о Малукке, да? Так, вот если вы на правой стороне сверху второй рисунок увидите и увеличите этот второй рисунок побольше, то там почему-то один человек, кстати, он бородатый, в таких одеждах одет. Ну, единственное, что брюки короткие. У одного вообще нет брюк, а второго короткие, да? А рядом с ним якобы этот португалец или какой-то европеец в каске и с таким щитом. А тот к нему так, проходя, случайно оборачивается, что-то такое говорит. То есть вот художник что-то рисовал сюжет. Ну, вы посмотрите, современные, в чем ходят на Малукских островах и какие там люди живут. Совершенно не то. Или вот нижний рисунок. Значит, в самом нижнем написано «тартары», а выше «московиты», одеты в соответствующих одеждах. Так вот, тартарин – это вообще-то казак там нарисован. А левая рука у него какая, видите, изогнутая. Видимо, как кривая, да, художник нарисовал. Ну, вы можете найти другую карту, и там будет нарисовано не по два персонажа, как здесь, а по одному, по-разному причем. И будет нарисован этот же казак, но он будет нарисован нормально. Не так, как у него здесь на этом рисунке левая рука, опущенная к низу, рукав закатан до локтя, а вторая кривая и рукав полностью одет. Знаете, вот художник такой ненормальный так рисовал. А на том рисунке, вы увидите, он не цветной, черно-белый. Там казак нарисован. И у него обе руки вот так вот, рукава закатаны у одежды. А в этой левой руке, которая опущена вниз, у него то ли короткий меч, то ли какой-то такая, я не знаю, острога такая острая, заточенная. То есть совершенно иной нарисован этот. И то же самое и с левой стороны вы посмотрите. Вот так вот постепенно фальсифицируют. И это не один вариант. Это не то, что я сказал, что есть вот, значит, здесь два персонажа по бокам нарисованы, а есть по одному. Есть вообще совершенно иные там персонажи и другие подписи. А, соответственно, и пишут, что датировка – это уже другой картограф, что он там, значит, что-то менял. Там целое послание, понимаете, по этому поводу, как, что и почему. Но эти послания вы только кусочки можете прочитать на сайте, где продаются эти карты. Весьма недорого, это, кстати, недешево стоят некоторые из них и по современным ценам. И вот там и объясняют, единственное, почему, что произошло, что сделал конкретный картограф якобы, что он там что-то изменил, что более четко нарисовал там прибрежную зону какой-нибудь страны или еще что-то такое. И вот в этом и отличие, поэтому мы и берем вот такие деньги. А на самом деле это раскрашивание и вот такое расцвечивание, как мы говорили ранее о значит, гравюрах и других там рисунках, книгах. Также и к картам это один из инструментов фальсификации. Ну, давайте, может, на минуту прервемся. Вы еще раз опять переварите и перейдем к заключительному моменту. Ну что ж, хорошо, давайте прервемся, еще послушаем музыку, на этот раз ближе к нашей народной, и 4 минуты 30 секунд отдохнем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Вот такая интересная музыка у нас иногда звучит. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вкусы мы не обсуждаем, просто вот народное творчество, так сказать, из народа. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из старинных календарей второй день божественного начала 7525 лета, четверик, по одному из современных 2 сентября 2016 года, четверг. Мы говорим про методы фальсификации предметов культуры и искусства, часть 6, и автор-соведущий Феденко Леонид Григорьевич. Итак, продолжаем. Продолжаем. Значит, мы остановились на 17-17-1. 17 карта – это вот цветная, да, 17-1 – это я сделал черно-белую, чтобы вы представляли, как выглядит, как должна была выглядеть эта карта. И, значит, вот сразу видны окантовки, толстые окантовки границ. Вот это разбиение. А на предыдущих картах я показывал, что таких вещей на не должно быть. То есть границы вот так, это уже позднее выделение цветом. Значит, перейдем теперь к рисунку 18. Сейчас я вам покажу. То есть мы рассмотрели технологию фальсификации. Не все, что я знаю. Еще могу много примеров приводить и других. А сейчас я просто хочу привести вам несколько интересных примеров, я думаю, для вас, которых, может, вы и не знаете. Вот 18-й – это карта Меркатора, 18-й рисунок, да? И вот там желтым цветом – это вообще побережье, видите, море, написано «море», «меди», Тираней Парс – это Средиземное море, а узкое горлышко и карту, что идет, написано Гибралтар – это пролив. То есть внизу – это Африка. И коричневым цветом, желтым цветом я выделил прямоугольник. И внизу написано город Велес, а чуть выше – остров Велес. Вот, пожалуйста, вам следы. На рисунке 18.1 я просто сделал и увеличил их, эти два город и остров в Африке. Откуда в Африке Велес и остров Велес? Видите, только тут написано хитро. По Пинон де Велес, остров С, а тут З написали, С, город. А все понятно. Там же кто было первые четыре династии фараонов в Древнем Египте и на северном побережье всей Африки? Белые люди. И мумии сейчас нашедших первых фараонов, фараона Сети, я в своей книге привожу фотографию мумии. Белый человек. Естественно, это были анты, которые после 13 тысяч лет назад иерархи их были сосланы, и другие праведные люди перевезены иерархи в наказание, а праведных людей перевезли, чтобы они помогали людям света и кожи мрака, научились всему сажать овощи, фрукты там, возделать поля, строить корабли. Короче, всему-всему обучили. Естественно, у них было что? Ведическое мировоззрение, и знали, кто такой Велес, и остались. К сожалению, я не нашел, у меня есть, но архив большой, и не нашел. Там есть и статуя Велеса, которая сделана в камне. Вот вам еще доказательства. Вот вам и Египет, да? Да. Теперь 19-й рисунок. Опять карта. Это карта, значит, Скотия написана, да? По-русски Шотландия, как нам говорят. Страна скотов. И вот видите, там я опять же выделил желтым цветом. А там написано Россия. И 19.1 я увеличенный кусок увеличил. Видите, написано Рос, С, здесь написано, вот, если сделать еще палочку поперек, будет как Э, это F. А потом две горы в перерыве после С. А потом Си-А написано. И получится вместе Россия, Россия. 19-й рисунок. Это Шотландия. Это опять Шотландия. Атлас Меркатора, другая карта. Увеличиваем. И здесь написано Россия. Только здесь уже видите, как кто писал. Рос С нарисовал, а там старая С нарисовал. Во второй половине, опять же, между горами. И я увеличил 20-1 этот же рисунок. Там четко видно, видите, Россия. А на предыдущем, значит, эфире, помните, мы говорили про Ивана Грозного, про Англию и про Шотландию. И вот известно, что не кельты, а скифы колонизировали все это. И в V веке, и все прекрасные историки английские знают это. Вот в чем дело. И доказательства есть там. Вплоть до 13 века документы существуют. Не один, не два. И их приводится, кто хочет поискать, тот найдет. И документы их историков, которые говорят, что те, кто открыли, так сказать, первыми заселили эту территорию, были скифы, которые якобы произошли из галлов. Понимаете? Но скифы были. А потом уже англосаксы завоевали и победили там наших предков. И вот шотландцы недаром пытаются выйти, сделать Brexit, как они говорят, да? Только свой, выйти из... не пускают их из содружества наций у них. Вот вам еще доказательства русов. Теперь перейдем 21-й рисунок. И опять там желтым цветом выделено. Увеличу. Это Япония, север Японии. И что там написано? Город с японским названием Дева. Чисто японское название. Увеличим, я увеличил его, видите, на 21.1. И так и написано, видите, Дева. Чисто японский город. Дальше. 22-й рисунок. Стена. Ну, стену мы уже смотрели, да? Раньше, в самом начале, и говорили, это карта Китая и увеличенный, и следующий 22.1 это увеличенный фрагмент, где написано, что эта стена отделяет Тартарию, границы Тартарии от Китая. И четко все видно, куда она направлена. А 23 это увеличенный рисунок карты перерейса Антарктиды. Я его специально увеличил побольше. Вы видите, там нарисовано очень много животных. И часть, так сказать, совершенно не покрыта никакими льдами Антарктиды. Вот. И давайте посмотрим, что же скрывают под льдами от нас в Антарктиде. И откроем с вами следующий рисунок. У нас 24-й. Видите, какой великолепный храм. Огромные сооружения архитектурные. Такие колонны. И видите, волна, вода замерзла в одну секунду. Замерзла. Это вот момент, когда ось Земли сдвинулась на 23,5 градуса. И видите, сместились полюса холода. И там все, весь этот материк, который благоухал, и была там растительность великолепная. Такие здания в одну секунду, в минуты считанные. Вода, вы видите, как замерзла. И там это же сфотографировали. Есть, видите, люди ходят, прошли, сфотографировали. И вот ближняя к нам колонна и следующая. Открываем рисунок 24-1. И видите, что на этой колонне нарисованы. Это славяно-арийские руны. И так вот, если вы увеличите и другие колонны, то там и рисунки есть, видно, вот сверху от этой колонны слева, там сверху какой-то сюжет выбит. И там то же самое, славяно-арийские руны исписаны. И следующая колонна, все исписано славяно-арийскими рунами. А дальше я вам привожу 24.2. А вот мне вопрос. А как, да. Где вероятность того, что это все-таки не какой-то там фейк фотошопа, а это все-таки съемки реальные? А дело в том, что это, если вы зайдете в интернет, там не одна фотография. И там найдете, поищите запрещенные фотографии, там очень много фотографий. И вот из раздела Антарктиды под льдом там видно, еще есть фотографии, где вот это замерзшие воды все, а там еще идет человек на фоне. То есть это не фотошоп. Ведь я же увеличил совершенно спокойно, да? При фотошопе, если это, значит, фальсификация, то все распадается и сразу видно. Мы эти вещи обсуждали. А здесь увеличиваешь, и все, можно увеличить еще больше и больше. И вот на 24-м рисунке в левой стороне, вот на первой колонне, там трехлистник нарисован, изображение трехлистника. Но это просто фотография. Я сделал эту фотографию. Нужно мощный компьютер. И, значит, в формате TIFF, не сжатом, она по объему где-то 100 с лишним мегабайт, даже больше. И она будет очень долго грузиться. Понимаете, я не могу в интернет ее это скачивать, проблема будет в сети. А там нарисован на это трехлистник, понимаете, изображение. Так что это никакая не фальсификация, не фотошоп. Но вот об этом полный молчок ведь об этом, если даже представить, что да, это правда, то... об этом тишина. Ну, вы понимаете, эти вещи никто не афиширует. И вот я привожу следующую фотографию. Из своей книги я тоже привел. Это известный артефакт, который найден. Это называется, я назвал, звездный скиф. Он находится, я сейчас боюсь сорвать, то ли в Эрмитаже, или еще где-то. То есть, видите, скиф и в звездах он. Видите, звезды, звездный скиф. А вот следующий рисунок, я часть этого фрагмента увеличил. И видите, на теле лошади точно такие же славяно-арийские руны, теснения. Можете их сопоставить с теми. Понимаете, которые на колоннах там нарисованы, в Антарктиде. Вот эти факты убийственны. Понимаете? И вот если это Государственный исторический музей, нашивные бляшки, конный скиф, золото, теснение. Вот я нашел, я в книге привожу тоже это, я нашел, сейчас вам читаю по книге. Из кургана Куль-Аба. После этого что я сделал? Усилил контрастность и увеличил этот рисунок. И видно, что мастер, который сделал эту нашивную бляшку, оставил на ней подписи славяно-арийскими рунами, а не греческим письмом. Теснение там сделано. А вот эти запрещенные фотографии впервые я увидел, значит, фотографии с комментариями впервые видел в книге Левашова «Россия в кривых зеркалах», том 2, который сейчас запретили, так же, как славяно-арийские виды, чтобы мы ничего не читали, не знали. И там вот приведены эти фотографии, и потом я их нашел в интернете. И вот если внимательно рассмотреть рисунки, как я уже говорю, там на колоннах множество этих славяно-арийских рун. Их можно сравнить вот с этими, с бляшкой. А вот таких, как сказать, криптографий, мы уже говорили, что наши предки очень много информации так записывали, что которые так в глаза не бросаются, а прочесть могут. И вот даже, понимаете, сравнив вот эти две фотографии этого скифа и вот эти запрещенные фотографии этих сооружений под льдом в Антарктиде, а в книге я еще одну фотографию привожу, здесь я ее не показываю, там архитектурные под льдом тоже, и там я увеличил, опять же, рисунок и показал, что там дерево жизни и трехлистники. Там же, о каких мы говорили там на предыдущих эфирах с нами. То есть вот, надеюсь, что после рассмотрения вот этих даже двух фотографий, читатель, который не знаком с трудами Левашова, сразу стало понятно, почему запрещают научный труд России в кривых зеркалах, признавая экстремистов. Да потому что там, видите, как говорил в интервью в своей книге, которую он издал, Глазунов, русский художник Илья Глазунов, когда он разговаривал с этими, с немецкими археологами. И везде, как и в Германии, до магмы все славянское. Как ему, когда он задал вопрос немецкому археологу, а вы находите здесь какие-то артефакты ваши. Он говорит, тот с таким видом сказал, да, говорит, мы очень много находим славянских артефактов, а потом закапываем. Они никому не интересны у вас на родине. И сказал, здесь все до магмы славянское. И говорит, Глазунов говорит, я запомнил эту фразу на всю жизнь. Так вот, предлагая подобные карты, фальсификаторы из Ватикана, которые они нам предлагают, которые мы сегодня посмотрели, обсудили, они почему-то молчат о факте, которым должны хотя бы кричать, как говорится, постоянно на каждом углу. Поэтому сейчас вот переключите на 25-й рисунок. Объемная карта Западной Сибири. Вот про этот артефакт молчат. Это рельефную карту каменную на основе доломита, найдена в 1999 году профессором Башкирского университета Чувыровым. И ей, вес ее почти тонна, и неизвестными методами, технологиями на нее нанесен рельеф местности. Изображение на поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1 к 1,1 километра. Вот такой масштаб. 1 к 1,1 километра. И представляете, это объемная карта Уральского региона. И там реки Белая, Уфимка, Сутолока. И исследовали эту карту. И там нашли невероятное по современным понятиям искусственное сооружение, которое назначение непонятно современным науке. А в 2007 году, на следующий год будет 10 лет, дата, Генеральный штаб России подтвердил, что на камне объемная карта, которая могла быть создана только с помощью космической съемки. И эта задача у нас еще по картографированию поверхности планеты из космоса предстоит еще. И еще только, видите, Соединенные Штаты, мы, да и Китай только лишь там располагает достаточно слабенькими средствами, чтобы эту задачу решать. Но самое интересное, что вот исследовали эту карту, она из доломита состоит, да, и он подвергся не только механической обработке, это Чувыров исследовал в лаборатории у себя и показал, что материалом поверхности для рельефа является нанокристаллический диапсид, который нанесен на плиту совершенно неизвестным современной науке способом. Это я вам уже подтверждаю как специалист в области микроэлектроники. Я в этом что-то понимаю, потому что я 40 лет занимался разработкой изделий полупроводниковой микроэлектроники. Так вот, ведь эта плита имеет размеры, каменная карта, имеет большущие размеры, понимаете? А я вам простой пример приведу, что современная микроэлектроника и нанотехнологии оперируют, могут вот создавать кристаллы, да, на пластине, а диаметр ее 30 сантиметров. И это все закрыто в специальных условиях там, для проведения технологических процессов. И в технику не буду удаляться, потому что чтобы не пудрить мозги людям. То есть неизвестным способом там этот слой нанесен, диапсид. Вот есть такое в микроэлектронике, говорят, Наполеон термин. И еще потом нанесен слой фарфора тоже. И если в современной микроэлектронике это там толщины составляют, значит, анстремы и нанометры, понимаете, то там толщина до 1 сантиметра. И современных технологий таких не существует. То есть с точки зрения современных технологий, которые у нас разработаны на планете в современной микроэлектронике, только лишь начата разработка технологии лазерного напыления наноструктур. И это я вам как специалист говорю. Тонких пленок, так называемых, на поверхность крупногабаритных изделий. Вот это вот покрытие делают больших изделий с помощью лазера. Но там толщина этих тонких пленок, для сравнения, значительно меньше человеческой толщины человеческого волоса. Вот о чем речь идет в современной микроэлектронике на планете Земля сейчас. А там, я же говорю, слой 1 сантиметр. То есть, а технология напыления из неметаллов, да еще толщиной больше сантиметра, как на этой объемной каменной карте, как говорится, вопрос в технологии близко не стоит. И еще удивляет вот меня, что какой вывод ученые сделали по этой рельефной карте. То есть они сколько ее возраста определяли, датировку. Вот доломит, он сам, так сказать, получил название свое в честь открывателя, французского минералога Доломье. Поэтому и доломит называется, фамилия его. Но еще не имея определенного названия, он давным-давно, столетиями использовался, например, в строительстве разных сооружений. А вот на Руси из него возведено очень много церквей. Но почему-то ведь никто не делает вывод, что церкви были построены в эпоху динозавров. А вот ученые там определили возраст там в сотни миллионов лет, поэтому с этой их логики пойти на кладбище, и там все умерли миллионы лет назад, поскольку там все из мрамора сделано. Ну, еще там нашли, как заявлял Чувыров, надписи на этой карте в виде иероглифа. Начали проверять, поехали к китайцам. Китайцы отказались, говорят, не наши иероглифы. А оказалось, эти надписи сделаны славяно-рисскими рунами. И сразу замолчали. И вот на одной из встреч Николай Левашов как раз демонстрировал осколок этой объемной карты весом, ну не знаю, килограмм 10 точно, наверное, как он говорил. Вот на рисунке 25-1, вот как раз этот кусочек в его руках. И видите, там рельеф как раз он показывает. Так вот, на этой рельефной карте, кроме... Он проанализировал эту карту, Левашов, и пишет, что на этой рельефной карте, кроме природного рельефа, отображены гидротехнические сооружения. И это же ученые тоже исследовали, понимаете? Система каналов общей протяженностью 12 тысяч километров. Кроме того, дамбы, плотины. И не просто вот каналы и дамбы, а недостижимые для современной цивилизации сооружения. Вот две системы каналов там по 500 метров шириной. 12 плотин шириной по 300-500 метров и длиной до 10 километров. А глубина... 3 километра каждый. То есть это таких, это просто у нас ни техники, ни возможности не существует, чтобы такие делать сооружения. И еще, значит, там обнаружены самые настоящие посадочные площадки космодромов. А размеры потрясающие. Вот одна из площадок, например, космодрома, которая, кстати, говорится в сказе о Ясном Соколе, который в Ведах у нас. Опять же, читайте Веды, написано. Там площадь этой площадочки всего-навсего, в кавычках, 27 440 с лишним квадратных километров. То есть вот на этой площади спокойно помещается Уфа, город, Благовещенск, Стерлитамак, Салават и еще куча мелких городков и поселков. Вот теперь представьте себе, какого размера звездные корабли приземлялись на них. То есть у наших предков были межгалактические корабли, которые были, назывались большими вайтмарами, и которые могли нести в себе до 144 вайтман. А чтобы вот такие огромные корабли могли приземлиться, вот такие гигантские площадки были нужны. И на этой карте, таких, на этой рельефной карте, таких площадок указано несколько. Они, у них там форма и прямоугольная, и ромбовидная, и треугольная. То есть форма площадок, видимо, особенностью рельефа был природного. То есть наши предки, они с экологией, с природой жили гармонично. И вот если вы увидите, посмотрите старинные сооружения мегалитические, которые все чаще и чаще находят у нас на территории России, в Сибири, да, то они все вписаны в рельеф. Так же, как, вот, допустим, пирамиды в Боснии, которые нашел Османович. То есть это о чем говорит? Что форма площадок определялась особенностью рельефа и, значит, предназначением каждой площадки. Видимо, разные корабли звездных прилетали разных цивилизаций и имели разные размеры, принципы перемещения в пространстве. Об этом, кстати, говорится и в Ясном Соколе, в сказе. Видите, все запретили, чтобы мы ничего не читали. И вот этот артефакт, который нашел Чувыров, он не имеет себе равных в мире. И он, понимаете, о нем все молчат. Тишина. И вот РЕН-ТВ каких только артефактов не приводит, показывает интереснейшие вещи. Ну, про комментарии не будем говорить. Но об этом тишина полная. Табу. Так же, как никто не кричит и не рекламирует про карты Великой Тартарии, которыми всеми увешаны залы Русского географического общества. Об этом тоже ж никто не кричит, понимаете? А эта карта, оказывается, хранится, в кавычках, в бытовке МГУ вместе со швабрами. Не знаю, где она сейчас. Зато весь интернет, и ватиканский, и иной, сколько сейчас мы с вами говорили, полон лживых оцифрованных артефактов, якобы подтверждающих существование Древней Греции и Римской империи. И в свободном доступе, пожалуйста, читайте. Так вот, русский ученый Левашов Николай проанализировал диалоги Платона. Это известный документ, Тимей такой. И славяно-римские веды. И показал, что в этих двух совершенно не связанных между собой источниках содержится тождественная информация о гибели Атлантиды. И при этом он показал, что Платон не врет, а указывает место погружения Атлантиды, Атлантиды, в морские пучины Саргассова моря. И вот если откройте рисунок 26, вот в конце, в ноябре, по-моему, это, видите, это скриншот я сделал из канала «Россия-24». Написано в Бермудском треугольнике, передача короткая, информация. Нашли затерянный город. Канадские ученые нашли затерянный город на дне океана в районе Бермудского треугольника. Там нашли огромные пирамиды, кучу, которые гораздо по форме такие же, как, значит, в Америке и в Египте, только гораздо больше. Какой вывод делают товарищи ученые? Это построили ребята из Мексики несколько, пару тысяч лет тому назад. На дне морском находится. И это октябрь 2012 года. Так вот, Левашов в этом доказал, проанализировав, что в диалоге Тимея говорится там устами Солона, что предками древних эллинов были славяно-арийские племена. Племена антов, которые покинули Великую Азию во время похолодания. И об этом говорится в славяно-арийских ведах. Читайте, дорогие друзья. От того, что вы прочитаете, вы экстремистом не будете. Если они у вас есть, это разрешено. Читайте. И я здесь никакой агитационной деятельностью не занимаюсь. Читать можно. Сейчас все Майн Кампф читают. А в наших ведах никакой агрессии, ничего нет. Запретили нагло и бесцеремонно, так же, как и книги Левашова «Россия в кривых зеркалах». Там же он делает вывод, что цивилизацию Древней Греции создали потомки славяно-ариев, потомки антов. Их называют пелазги. Они смогли выжить после вот этой войны за мировое господство 13 тысяч лет назад, которую развязали лидеры Антлании. А эти древние эллины – это уже поздние, далекие потомки европейских антов, которые жили на землях Южной Европы после переселения в Великой Азии. И они никуда не... Эти пелазги никуда не уходили, и эллины никуда не уходили. Они же все говорят, что раз эти исчезли, ушли пелазги и прочее, они как жили, так и жили. И вот со слов жреца Древнего Египта следует, что так называемые эллины, так же, как и пелазги, жившие раньше эллинов на этих землях, так же, как и другие народы до пелазгов, они никогда не приходили и никуда не уходили, как говорит современная история. Все они были, эти народы, и до пелазгов, и после них, включая эллинов, являются прямыми потомками европейских антов. То есть все стало на свои места. Пелазги – это предки эллинов. А нам говорят, древние греки, древние греки. И вот вся исчезает несуразность в исчезновении в никуда огромного союза племен пелазгов, с которым никак не могут разобраться ученые-историки. А надо прочесть и проанализировать этот полторытысячный или там тысячу с чем-то страничный документ, который называется «Диалоги Платона». То есть Левашов и доказал, что славяно-арийские веды и диалоги Платона повествуют об одних и тех же событиях. И они совершенно независимо друг от друга, эти источники, говорят о гибели высокоразвитой цивилизации Мидгард-Земли из-за планетарной катастрофы, вызванной войной, которую разведали вожди и жрецы Антлании, Атлантиды, за мировое господство. И после этого катастрофы, после падения осколков Луны, Фаты, земная ось накренилась на 23,5 градуса по отношению к плоскости эклиптики. Произошла смена полюсов. Вот мы фотографии видели, как Атлантида, да, как Антарктида в одну секунду, видите, там волны замерзли. Произошла сдвижка тектонических плит. Ожили старые вулканы, появились новые. Огромные километровые волны цунами несколько раз обошли планету. И это тоже зафиксировано. И в Чили, и везде, и об этом пишут. И все уничтожили на своем пути. Огромные города, космодромы, гидротехнические сооружения, всю инфраструктуру цивилизации белой расы. А сам остров Анклайн ушел под воду. То есть реализовался сценарий, который современная наука называет ожидаемый результат термоядерной войны. Наступила ядерная зима. Что в Ведах по этому поводу написано? «Великая ночь окутает Мидгард землю, и огонь небесный уничтожит многие края земли. Там, где цвели прекрасные сады, будут простираться великие пустыни. Вместо жизнь родящей суши будут шуметь моря. А там, где плескались волны морей, появятся высокие горы, покрытые вечными снегами». И вот после этой цивилизации, после этой катастрофы цивилизация, после термоядерной войны, была отброшена на уровень первобытного строя на большей части земного шара. Вот и говорят, что там находят в пещерах люди живут, а при этом рисуют такие великолепные рисунки, дикие первобытные люди, которым там охотятся на мамонта, стрелы кидают, а рисунки великолепно так животных изображают. Во Франции, знаете, есть пещеры, да? А что мы сейчас видим в современное время? Высшее достижение современной науки – это создание ракетно-ядерного и термоядерного оружия. Продолжается гонка вооружений. Гигантские финансовые ресурсы съедают, и людские. Идет подготовка, и уже во многих местах началась неафишированная война за природные ресурсы. И что с нами, с Россией? Все хотят нас поделить. Ну как же, мы же сидим на таком замечательном месте, где у нас столько ресурсов. Отдайте все нам. Вы не достойны всего этого. Так же на Западе. Смотрите, что американцы сейчас вытворяют. Вот поэтому и запрещают научный труд Левашова «Россия в крыльях зеркалах», славяно-арийские веды, потому что на основании этого славяно-арийских вед и в этой книге, и сравнивая другие документы, Тору, там Ветхий Завет, он показал и раскрыл паразитическую систему, созданную на нашей планете. И вот выводы, изложенные в научном труде «Россия в крыльях зеркалах», они ставят большой, огромный, жирный крест на всех выводах современной истории, философии, мифологии, которые признают именно за древними греками право называться фундаментом современной цивилизации. Вот на этом я бы хотел закончить. Спасибо. Хорошо. Замечательный доклад у нас получился. Прям так, затаив дыхание, слушал. Очень хорошо. И теперь у нас остается еще одна часть, когда надо хоть чуть-чуть, наверное, да? Да, уделить внимание вопросам. Сделаем музыкальную паузу. Да, сделаем. Тем. Чуть-чуть попить водички. Хорошо. Тогда небольшой передых. Его. Да, небольшой передых. Тогда легкая музыка славянская, типа колыбельный, так она называется, колыбельная на польском языке. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 сентября 2016 года, четверг. По одному из старинных, второй день божественного начала, 7525 лета, четверик. Чуть было не сказал 24-го. Вот это же привычка-то, вторая натура. Методы фальсификации предметов культуры и искусства. Часть шестая. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор соведущий Феденко Леонид Григорьевич. И мы добрались до самого вкусненького и интересненького. Это естественно, после того, как было представлено, был представлен доклад, это вопросы, которые получили в эфир от наших радиослушателей. А в эфир мы получаем вопросы из чата Народного славянского радио. Напоминаю, в чат попасть очень просто. Набираете slavmir.org, или, если не получается, то в любом поисковике Народное славянское радио. Дальше попадаете на сайт slavmir.org, и там смотрите слово «чат». Нашли слово «чат», нажимаете на него. Если не зарегистрировано, логин, пароль себе придумаете, указываете e-mail, какой-нибудь попроще, куда вам будут приходить сообщения по регистрации. Ну, в общем-то, и главное потом не забывать логин и пароль. Если же зарегистрировано, то как раз тот самый незабываемый логин и пароль вводите и уже пользуйтесь. Итак, я, Гриша, задал вопрос в эфир. Раса великая. Насколько я помню, Великий Новгород – это верхний. Или все-таки это возвеличивание? Так, значит, по поводу Великого Новгорода. Великий Новгород, вот есть карта, значит, в предыдущих эфирах я ее приводил, 1717 года, по-моему. И там, значит, империя как раз Петра I. Там господин Великий Новгород, то, что называлось господин Великий Новгород, это, кстати, на эту тему написали Фоменко с Носовским. Это центр, который включал города Золотого кольца. То есть там все, это много городов, да? Ярославль, там Владимир и так далее. Ну, города, которые входят в Золотое кольцо. А возвеличивание, возвеличили специально Новгородом, сделали, Великим Новгородом сделали город, который был на окраине, значит, и который был близок к западу, где чисто купечески там купцы с запада, все, и через него пытались все время запад пролезть к нам сюда на Русь. И вот пролезли. Так что возвеличили тот город, который и назвали Великим, тот, который не великий был, а окраина была. Ну, на месте того города и другой еще раньше был. Да, там более древний город, об этом тоже написано в летописях древних, да, и указывается в преданиях. Да, предания. Вот, но надо же сказать, что слово «великий», оно не воспринималось в древности, это как смысл, возвышение. Совершенно другой. Это просто, ну, как сейчас говорят, большой, значимый, но не какое-то превосходство чего-то. Да. Вот есть малый, есть великий. Но это не говорит, что великий главнее, чем малый. Здесь же надо это все понимать. Это сейчас, да, у нас смысл как-то слов многих поменялся. Это вы правильно все подметили. Ну, вот, к примеру, великолепно, да, великолепно. То есть лепно – это понятно, то, что слеплено, то, что хорошо сложено. Вот лепый, да, то, что приятно смотреть, вот, все на месте. А великий – это значит, ну, хорошо, да. Хорошо, с одной стороны. С другой стороны, великий князь. Но это же великий князь говорит только о его статусе, но не возвышение над кем-то, если мы по нашим древним смотрим каким-то понятиям. Потому что возвышения у нас не было никогда, у нас было равенство в данном случае. А народ только назначал князя и так далее. И опять же, там, если копаться дальше, означает слово «князь», это тот, который кон понимает, который кона придерживается и которому доверено здесь воспринимать, вернее, следить за тем, чтобы все исполнялось. Точно так же, как Ясаул, да, ясный, там, держащий Ясу у лица, тот, который эти все поддерживает устои, поконы, законы и так далее. Вот здесь, если мы начинаем в древних словах копаться, мы видим, что превосходство в том, которое здесь, я, Гриша, задал вопрос, оно отсутствует. Ну, как вот великорусы или малорусы. Ну что, великорусы важнее и главнее, чем малорусы? Да не было тогда никогда такого. И те, и другие были важные. Просто малая часть и не более того, а здесь большая часть, и тоже не более того. А кто там умнее, кто глупее, старше, младше, никогда таких вопросов не было. Равенство было всегда, но равенство определялось не по званиям твоего отца, а по твоему уму, что ты мог здесь представить в этом мире, как ты в этом мире жил и какое уважение ты от общества имел. Вот Вот как-то так. А сейчас у нас несколько по-другому все. Вот как там романовские ребята пришли, и с тех пор повелось. Если уж... Ну и до Романова тоже там уже были изменения, когда кому-то там назначали, и его сыновья становились и царями, и князьями. Даже если были полные выродки, все равно князьями так и считались. И им почему-то надо было приходить и в ножки бухаться. Но это отдельная история. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Почему Европа называется Европой? Интересно, библиотека Ватикана еще сохранилась, а когда она будет открыта? Или нельзя пока, народ не готов? А когда тогда будет готов? Итак, почему Европа и про Ватикан? Вопросов несколько. Значит, по порядку пойдем. Почему Европа называется Европой? Ну, есть традиционные исторические версии, их несколько. Почитайте, наберите в Википедии, вам там выскажут их. С моей точки зрения, Европа, назвали Европой, это вся та часть отколовшейся славяно-арийской ведической империи, которая пошла не по ведическому пути. И чтобы, значит, как-то себя позиционировать и сказать, что мы не такие, мы другие, мы, видите, светоч, отсюда все идет, все знания, весь прогресс из Европы. Понимаете, вот до чего пришли, вы знаете сами из газет, и из телевидения, и из интернета. То есть была раньше единая славяно-арийская империя, которая занимала территорию нынешней так называемой Европы и Азии, а называлось все это вместе Асия, земля богов, людей, живущих, боги, живущие на земле, белая раса. А потом отдельные провинции не захотели жить вместе и по тем законам ведическим, по тем конам, которые у нас были. Вот и стала Европой. Могли бы и по-другому назваться. Второй вопрос. Интересно, библиотека Ватикана еще сохранилась, и когда она будет открыта? Да она процветает и, естественно, открыта. Я в Ватикане был, в библиотеку не попал, туда экскурсии меня не было, не попал по туру. А водят туда и показывают очень там красиво. Даже если вы картинки из интернета посмотрите, обещаю, что нижняя челюсть у вас отвиснет. Вот. А что там сохранилось? Зайдите на сайт Ватикана. Ну, надо хотя бы английский язык знать. Если кто-то там немецкий, другие знают, то... Ну, воспользуйтесь, по крайней мере, переводчиком. Но переводчик, конечно, он в интернете переводит достаточно плохо. Но, по крайней мере, прочитайте, какие там огромные цифры разных манускриптов и прочих гравюр, и прочее, что там хранится. Там счет идет на сотни тысяч. И они официально заявляют, это мы собрали всю информацию о развитии нашей цивилизации планеты. Так там вот, с того, что я смотрел, о русских, о русах практически ничего не говорится. Как говорили раньше, об 1/6 части земного шара, которую совсем недавно Советский Союз занимал, но сейчас Россия поменьше, да, республики откололись, не упоминается. В цивилизационном плане нас нет. Мы не существуем, мы вылезли из болот, из землянок, слезли с деревьев совсем недавно. Нам 1150 лет официально, согласно нашей истории и выдающихся наших историков-ученых, которые так уважают нашу родину, что с пеной у рта отставят эту цифру. Дальше вопрос. Когда она будет открыта? Да она открыта. Секретный архив, о котором я говорил, тот закрыт. И то, как они говорят, открыли для ученых. То есть можно сделать заказ и получить какой-то документ. Точнее, не сам документ, а в цифровом, значит, формате, оцифрованный. То есть получите файлик. Не знаю, за деньги или нет, потому что там есть специальные формы, надо заполнять. Не пытался и даже не пробовал. И вопрос. Или нельзя, пока народ не готов? Ну, почему народ не готов? Народ туда сотнями, тысячами, миллионами ездит из разных стран, в том числе из России. Русских не протолкнуться вообще в Италии. И разговаривал я с итальянцами. В 2005 году я был там этими экскурсоводами. Одна женщина-экскурсовод, очень такая грамотная, и полиглот, семь языков знает, и русский великолепно, как вот говорит без акцента. Она говорит, русские – это самые замечательные экскурсанты. Они задают интересные вопросы. А американцы тупые. Она так и говорила. И когда мы проходили один из залов, это было во Флоренции, там есть типа Эрмитажа, такое же хранилище, нас галопом по Европам, она еле выбила экскурсию. То есть русских нас оттягивали экскурсию до самого закрытия. И за час до закрытия нас повели. И она говорит, я сейчас вас поведу по самым интересным залам. Вот мы проходили, а там картины. Там картинная галерея. Вот. Уффици называется. И вот она, когда проводила мимо, значит, вдруг... А я за ней шел и разговаривал. Ну, интересный человек. И там интересовался разными вопросами. И пока в переходах задавал вопросы. И вот идем, а она вдруг засмеялась. Я говорю, что вы смеетесь? А мы проходим мимо очередной там кучки людей, которые стоят и слушают экскурсовода. Говорит, американцы. Вот один, говорит, задал вопрос, говорит, надо же, говорит, какой тупой. Говорит, чем занимался этот Микеланджело, по-моему, или я уж не помню, по-моему, Микеланджело, говорит, свободное от работы время. То есть он представлял, что Микеланджело где-то там вкалывал на стройке или в офисе, а потом рисовал портреты. Ну вот. Ну, хобби у него такое. Русский народ готов и сотнями тысяч туда ездит. Единственное, что рассказываем эти сказки по босенке, показывают совершенно иное, а рассказывают сказки. А когда готов будет, зависит от народа, когда будет народ просвещаться. Угу. Вот здесь я, Гриша, уточняю. Так раса у нас понятие верхнее или великое? Раса. Это в предыдущем вопросе? Это дополнение к тому вопросу, который вот про Новгород мы говорили. Так раса все-таки. Ага. Это понятие верхнее или великое? А что-то я не вижу этого. Не, ну я просто сюда не сбросил, то сейчас я в чате свеженькое просто. Понятно. Еще раз, пожалуйста, Алексей, полностью как вопрос. Гриша задал вопрос. Так раса, РАСА, четыре буквы, раса, большими буквами. У нас понятие это верхнее или великое? Нет, раса совершенно иное смысловое значение имеет. Я точно не помню это. В Ведах написано роды асов. Страны асов. Роды асов, страны асов. Страны асов, да. Так что это вот от первых букв этих слов. Слово «раса». Если мы отталкиваемся от ответа, то да, там расшифровка, аббревиатура так расшифровывается. Да. Роды асов, страны асов. Да. А страна асов – это понятно, что такое. Да. Ну, вообще, здесь надо сказать, что если мы говорим «Великая Асия», то есть где жили те самые асы, то это, скорее всего, и вся Россия подходит, потому что рассеялись рода. Да, нет, они по-разному, асов... просто наша держава по-разному называлась. Потом там, потом там деления на Тартарии были, потом там кто-то говорит, что вообще был такой момент, когда Русь – это вообще вся наша земля была Русью. Вот, понимаете, к этим названиям, я думаю, не надо привязываться. Дело в том, что поймите, что это наша с вами прародина. Как бы она по-иному не называлась в разные времена. А вот ее, и, так сказать, существование замолчали, все переврали и сказали, что нет, там ничего не было, и вас не было. И вот что касаемо Европы, здесь, наверное, тоже надо понимать, что версий огромное количество. Но надо понять, что часть Европы называлась, например, Винея, да, там, или Венеда. По-разному кто-то говорит, потому что там Венеды населяли ее, тоже наши ближайшие братья славянские. Я понимаю, автор имеет в виду, что целиком вся Европа. Да. Но кто-то говорит, что вся Европа называлась Венеей, кто-то говорит, что часть и так далее. Вот Венецию как раз они и организовали. Ну да, это разные мнения есть. Да, здесь мы немного. А такая интересная версия была, которая подтвердилась одним исследованием. Дело в том, что Эврус, ну, еврей тоже как переводится, да, то есть переходящие из-за чего-то, приходящие откуда-то, то есть как-то вот из-за рубежа, из-за какого-то переходящего, приходящего, ну, так, одна из версий. И вот там, когда исследовали писание Нового Завета, Евангелия, то один из исследователей, не буду сейчас фамилию называть, очень известный уже человек, он сказал: я, хотя христианином себя причисляю, но при этом не могу там свое исследование не рассказать. Вот, на мой взгляд, все происходящие события, описываемые события в Новом Завете, они происходили не в Палестине, они происходили как раз вот в Европе. Это часть Франции, то есть Галлия, то, что там описывается, и так далее. Там и моря, и реки, и все-все-все сходится, и названия городов многих сходится. Вот. А поскольку это писание все-таки Новый Завет, Евангелие, оно давалось евреям, то в этом случае вполне уместно, но это уже не он, а другой человек подвел такую черту, что вполне уместно, что называть Европу как раз по тем людям, которые ее населяли, для кого Ветхий, Новый Завет, в общем-то, и давался, где события, чьи и писались. Поэтому, если там жило много представителей иудеев или евреев, то в этом случае, ну, так получилось, что и стали ее победители называть именами тех, кто там выжил в конечном итоге и взял власть в свои руки. Вот такая версия была выдвинута не так давно в интернете. Ссылку сейчас не дам, естественно, потому что живой эфир, как я могу это что-то дать. Но встречалась такая версия, очень любопытная. Сходится и с описанием Эбрус или еврей, и с тем, что вот эти исследования по тому, кто населял. Я понял. В конечном итоге, да, кто я там победил не читал, и так далее. Комментировать, ну, забавная такая версия, скажем так. Поэтому слово «Европа» там можно трактовать как угодно. Но нельзя скидывать все версии, а надо так их рассматривать по очереди. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос в эфир от Васильевича. Как ведущий прокомментирует слово «сволочь»? Ну, я не помню, где-то я слышал, как другие комментируют это слово, что слово произошло от «волочь». То есть «сволочь» – это кто, по-моему, соль волокли с мешками, что ли? Вот люди, которые... Да, версий тоже много. Кто-то это к Ивану Грозному отправляет во времена его, когда сволакивали убиенные тела опричники в одно место, вот их называли. Вот это все сволочь, которые там типа убивали, все место сволокли, сбросили. Кто-то говорит, что это товары сволакивали, которые там недоброкачественные. Кто-то говорит, что наоборот, это в одно место, как склады, то есть сволочи и так далее. Но в любом случае здесь понятно «с», то есть с чем-то, и волочить куда-то или во что-то. То есть складывать, наверное, в одно место. Поэтому и относительно упокоенных, относительно убиенных, относительно и товаров, относительно и некондиции, это все может подходить. Поэтому здесь вариантов может быть много. Ну, интересно мне, как Василий Васильевич сам в этом случае напишет, что он имеет в виду. Тоже, может быть, его версия будет интересна. Алексей Тарасов, вопрос эфир. Кто такие англосаксы? Это смесь кого с кем? Белых с серыми? Кто такие по крови? Или это простые белые выродки? Вот такое слово «выродки». Не могу никак понять. Алексей Тарасов. Я понял. Ну что, я этот вопрос так капитально не изучал. А историческую версию вы можете прочесть в исторических этих. То есть это племена англов и саксов, отдельные племена. Потом они, значит, это объединились и начали захватывать постепенно. А вообще то место, где сейчас расположена Великобритания, наши предки называли Оловянные острова. И раньше вообще эти острова соединялись с материком. Не было пролива. Вот такой мой ответ. А по ткани, по крови, серые, белые. Здесь серые, здесь я не изучал, не знаю, кто с кем смешивался. Белые, я так понимаю, там посмотрите на этих англичан. И все там белая раса. Да вы на них только посмотрите, да, и все станет ясно. Вот Василий Васильевич написал: «Сволочи занимались трудом на волоках, то есть перетаскивали суда через хребты с одного русла на другое». Вот слово «Волоколамск» как раз это где? Да, ну, волокли, вполне река Лама. Все. Да, ну вот как все равно, ну, волочь, то есть… Волочь, да, волочь. То есть можно и ругательно употреблять эту сволочь сюда сволокли, да, а можно не ругательно, а по назначению с другим смыслом. Дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. Здравия, Лен Григорьевич. Как вы определили, что объемная карта Западной Сибири не потрескавшийся кусок доломита, а именно объемная карта? Это не я определил. Это определили научно-исследовательские институты, и, которые находятся в России, в Российской Федерации, и Генеральный штаб вооруженных сил и прочая куча, которые подключал, значит, к этому, к исследованию, каких кусков доломита. Еще Миллер писал, где-то 200 штук было. То есть, когда Великую Тартарию победили, начали уничтожать. То есть, эта объемная карта была всего земного шара. Представьте себе. Это не больше 200 было, то есть, чтобы представить. То есть представьте себе, какого уровня цивилизация была, что создавала эту объемную карту. Так что это не я определил. А что это объемная карта, это выводы научно-исследовательских институтов, большой работы, проведенной современными учеными. Алексей Тарасов следующий вопрос в эфир задает. А сейчас где карта Чувырова? Есть версия, что она, что они, ну вот карты, пропали где-то у нас в Академии наук. Ну вот точно так же я могу задать вам вопрос. А где эта тисульская находка, женщина в саркофаге, которую нашли, значит, в конце 60-х годов, опять же, там же, в том же районе, так называемой западной, нынешней Западной Сибири, где женщина плавала в растворе тела, как живая. Вот, об этом в интернете поищите. Ну, если мою книгу прочитаете, я тоже об этом пишу. Неизвестно, может, в каких-нибудь спецхранах до сих пор есть, а может, уничтожили. Поэтому последнее нахождение карты, каменной карты, было в МГУ, в комнате, где хранятся швабры. Ну, это, нашли хорошее место. Была организована комиссия, которую возглавлял, насколько мне известно, бывший чемпион мира по шахматам Карпов. Туда входил и этот нынешний ректор МГУ Садовничий. Когда задали вопрос Садовничу, вот, где она карта, он сказал: не знаю, я ее не видел. После этого вообще информация об этой карте табу, понимаете? Вот я уже говорил об этом в сегодняшнем эфире. Никто не поднимает этот вопрос. Ну, ректор сейчас вроде там указ пришел, поменяется. Из тех, которые недавно последствием были, сейчас почему-то ректорами становятся. Ну, ладно. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. А нет, вот еще, Алексей Тарасов. Вопрос эфир. А где же сейчас золотые таблички с ведами? Или тоже народ не готов? Народ не готов, согласен. А, ну, опять же, это золотые таблички с ведами. И их, это к нашим этим волхвам-жрецам вопрос. Значит, видели они эти золотые таблички или нет? Мы знаем, говорится, что это на самом деле на золотых табличках, но, понимаете, такие вещи это хранят. Для того они волхвы-хранители, что они хранили, и они сберегли. Вон сколько тысяч лет прошло, и сберегли. А что сейчас их выставлять, если завтра их могут уничтожить? вот в Румынии там пошли, как говорится, по другому пути. Там нашли эти санти даков. И часть золотые, а часть там их король-принц с мозгами был, сохранил, переплавил золото, а перед этим сделал копии свинца. И их изучают. А у нас вместо того, чтобы изучать славяно-арийские веды, изучать, разбираться, берут и запрещают, и все молчат. Вот такие пироги. Ну, это... может быть, молчат не все. Да. За ну, всех, я, наверное, веду, не будем. Я, за всю Одессу не научную, будем говорить. Да. Научную часть. Угу. Научная же часть молчит. Я все претензии предъявляю современным ученым российским, которые совершенно наплевать на историю России. Какая-то наука, когда сколько мнений, столько и это, и научных знаний. Это не наука, понимаете? Если меняется власть, приходит другой, и история переписывается. А вот это сплошь и рядом. И ну, даже те историки, которые получают, они же сидят, получают деньги из госбюджета, мы им платим, мы платим налоги, мы налогоплательщики. Они даже не отставят наши эти права, понимаете? Кормятся с наших денег и считают, этого ничего не было, о чем мы говорим. Вот. И даже не хотят рассматривать эти вопросы. Вот что грустно. Не-не-не, они кормятся не с наших рук, они кормятся, подходя к кассе, где не, там... Да, им... естественно, но я имею вот, в виду, поэтому это для с бюджета, а бюджет формируем мы, плательщики. Мне вспоминается про свинью под дубом такая вот хорошая басня. Хорошая басня, да. Да, когда вот подкапывает корни и не понимает, что желудь на дубу растут. Крылова очень много хороших басен, согласен. Да, и если дуб загнется, то желудей не будет. И вот эти самые ученые, они похожи, уж извините меня, друзья, на как раз вот этих вот поросят, которые поедают желуди, которые им выдают из кассы, из мешочков, которые собраны за счет народа, и не понимая, что тем самым, если они не занимаются честным расследованием, они уничтожают сам народ. Кто потом вас будет кормить? Кому вы нафиг будете нужны? Вот это вот никто не понимает. Многие тоже самые бизнесмены такие же, которым лишь бы что-то там урвать, отравить, гадость какую-то подсунуть, лишь бы только бабло срубить. То же самое многие политики, которые ради таньги какой-то длинной готовы свой народ продать, принять любой закон и так далее. То же самое те, кто фальсифицирует какие-то там находки, выборы, чего угодно, вот чего угодно, вот от находок до выборов. Вот это вот все как раз проявляется очень четко. Если человек играет в такие игры за счет, ну скажем так, из-за денег, то это называется очень простым словом проститутка. И товарищ Ульянов Бланк говорил: проститутки политические. Вот здесь вот такие же проститутки не только в политике, но они еще в науке существуют. Их задача одно: срубить бабла. А каким там способом, это не важно. Они недалекие люди, для них не существует правды, там, понимания, чего-то. Ну, что о них говорить? Ну, несчастные люди. Вот те, кто услышат там мои такие речи злобные, гадкие, пускай задумываются, к себе примерят, как там совесть взыграла, нет, сердечко не забилось. Может быть, на самом деле что-то так в зеркале увидели, где-то там помадка на одном месте нарисована, вдруг вылезла, или там что-то затрепыхалось где-то. Может, на самом деле к проституткам поближе, нежели к честным людям. Вот это хотелось бы, чтобы задумались люди. Может быть, тогда что-то появится в головах и изменится в нашей великой державе, и, в общем-то, будет хорошо. А то все жалуются. И политики жалуются, что нас там пятая колонна одолела, и бизнесмены жалуются, что совсем тут плохо стало жить, кризис за кризисом. А вы-то сами что делаете? Вы-то сами у кого воруете? Кого вы там назначаете, своих назначаете, вот они и воруют, прикрывают их, да и так далее. Чего об этом говорить? Мне вообще стыдно. Величайшая страна, где есть все, и условия климата подходящие, любой, вот любой вообще климат есть, и жаркий, и холодный, и протяженность огромная, и пахотные земли, и ресурсы, но при этом сидят с голой задницей все и вопят, как нам плохо, как нам плохо, ах, курс доллара вырос, ах, евро упал, ах, там это, ах, то сё, а у нас не покупают, а нас там это. Да чё вы ноете, вы кто вообще? Почему в Китае говорят, что дешевле сделать говорят, там климат типа теплее, и там каждый вложенный доллар, он приносит прибыль несколько центов. А в России каждый вложенный доллар несет убыток несколько центов. Так прошу прощения, Китай у нас покупает все ресурсы, и туда доставка еще что-то стоит, а у нас это под носом все есть. Что вы там выдумываете, глупости говорите? Просто не думайте о своем будущем, не думайте о внуках и детях, потому что сами своих сорванцов или девочек отсылаете учиться на Запад, а потом возвращаются такие прозападные, которым Русь недорога, и все, что наше недорого. Вот и все, вот и вся простая истина бытия. Так что, а по поводу табличек, кстати, от Алексея Тарасова возвращаться, я полностью согласен о том, что, ну, смотрите, сколько уже было названо артефактов, которые, как только появились, они сразу куда-то исчезают. И никто не знает, куда они исчезли, почему они исчезли, кто их там транспортировал куда-то и так далее. Сколько упоминаний о том, что горели библиотеки. Недавно вот библиотека у нас горела, где много чего сгорело полезного. Сейчас там все восстанавливают, и вряд ли что-то даже восстановят, хотя говорят, что вот сейчас все там будет нормально. Сколько таких примеров, когда вот приходили какие-то иные народы, и все, что было не связано с их историей, не просто уничтожали и на местах уничтожили, делали свое. Вы сейчас не найдете упоминаний древности, потому что они просто-напросто все вымраны, они уничтожены, стерты, выбиты и так далее. Что ж тогда говорить о том, что является прямым доказательством? Представим, что это есть. Вот давайте так, представим, что это есть. И вдруг это какой-то жрец, волк, такой наивный товарищ приходит на какое-то телевидение и говорит: вот, смотрите мои таблички. Они говорят: дайте экспертизу проведем. Давайте. И что дальше? И где эти таблички окажутся? А потом вдруг: а вы знаете, нас ограбили. Ой, вы знаете, что-то сгорело. Ой, вы знаете, авария произошла, куда-то все там бомж украл там, да, и так далее. На металлолом сдал. И никто не будет знать, где это находится. Поэтому что вы их представите, что вы их не представите? Их, они пропадут сразу, они будут сразу же уничтожены. Это прямое доказательство того, что есть правда, кроме той, которую нам пытаются представить кривды. Это первое. Во-вторых, кто тут у нас умеет читать эти сантии? Есть такие спецы? Ну-ка, покажитесь, пожалуйста. Может быть, прочтете нам сходу, что там написано? Для вас хоть там на чем угодно, любой символ нарисую, любую каракулю, и вы будете читать, там, я не знаю, как ученая-обезьянка, которая очки одела. Ну, так что давайте с этих двух точек зрения хотя бы подходить, не учитывая многие другие точки зрения, и тогда все встанет на свои места. Я надеюсь, я помог ответить. Дальше. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Леонид Григорьевич. Алексей, вы его лучше не читайте, потому что это фактически исследование. Давайте я по порядку буду это читать. Нет, просто я зачитаю начало. Хотелось бы очень узнать. Нет, я не буду весь читать. Хотелось бы узнать, в своих исследованиях не встречалось ли с артефактами по назначению, по названию континента Европа. И дальше из интернета куча информации. Вот мы кучу информации читать не будем. Пускай завидуют те, кто в чате не находился, тем, кто это читал. А вот просто вопрос. Согласен. Значит, вот фактически автор, который Михаил из Москвы задал вопрос, да, он вот уже сделал такую подборку и частично ответил на вопрос. То есть вот видите, сколько всего намешано, и то, и это, и третье, и пятое, и десятое, и Ассир, Эреб, и Древняя Греция. Ну вот, понимаете, вот мы же уже шестую беседу в эфире проводим и говорим о том, что не было никакой Римской империи, не было никакой Древней Греции. Вот сегодня я сказал, что прочтите Платона, диалоги, Тимей, это толстый Талмуд, больше 1000 страниц. Прочтите. Там разговор Солоны с жрецами Египта. И проанализируйте. Вот это сделал Левашов. И проанализировал, и показал. Но не делают даже доктора исторических наук, кандидаты исторических наук. Они читают и ничего этого не видят. Потому что кругом узкая специализация. А вот в своей книге и в этих беседах, которые мы проводим здесь, да, сколько говорилось, что кругом, везде, в Европе, и много источников приводилось, и приводят эти источники сплошь и рядом. И сейчас вот даже говорили, Венеды, и Венеты на севере, Венеды на Адриатике, везде скифы. Я сегодня только сказал, скифы Англию первыми заселили. А везде вот вопросы, которые вы пишете, там и латынь, и это. А латынь когда появилась-то? Посмотрите, когда латынь появилась. Причем есть латынь, причем есть восток. Когда скифы... А почитайте Классена. А прочитайте про мировингов, когда кто чего пришел. Понимаете, столько информации. И все, и Арбении, и куча-куча авторов, и Воланский, и Фадей. Я не знаю, это, обо всем этом говорилось на наших предыдущих 5 встречах. И приводились примеры. А опять задается вопрос, значит, что такое Европа? Я вот только что сказал, что Европу придумали, это слово придумали для того, чтобы как-то отделить то, что откололось от славяно-арийской ведической империи и пошло по паразитическому пути развития. Я думаю, здесь слово «откололось» не совсем уместно. Откололи. Естественно, они откалывались и откололи. Но их вожди, там, руководители принимали. Вот помните, я говорил, например, кто первым, так сказать, в отколовшейся части, очередной части славяно-арийской ведической империи, называемой Византией, как она откололась? В III веке, это в истории написано, благодаря кому? Константину, который захотел пожизненной власти императорства. Ему сказали, принимаешь греческую религию, все, те кукловоды, принимаешь греческую религию и будешь пожизненным императором. И принял, и все, и эта часть ведической империи откололась. Ее откололи, как правильно. Ну да, вот правильно. Да. Здесь ведь как раз эти кукловоды откололи ее, да. При помощи этого дурачка. Все. И стали. А потом, значит, переписали историю под это. Вот это, под отколовшую часть Византию сказали, что перед этим была Древняя Римская империя, которой не было. А из нее, значит, она распалась на восточную и западную. Вот восточная стала. Вот так фальсифицирует историю. И если из этого исходить, то никогда не уйти из вот этих первых, вторых, третьих пунктов, которые вы наставили, значит, и так далее, версии. Вот так и ученые, и историки и сидят в этих версиях. Потому что узкая специализация везде, не только в истории, и в науке тоже самое узкая специализация. А когда человек не подходит многогранно, да, я уже приводил такой пример. Но если есть из 100 пазлов состоит картинка, да, а вы имеете только 10 пазлов, вы можете составить правильную картину, а естественно, вы не можете представить, что эта картина верная. А вот все по этому методу подходят. А исказили, и преднамеренно исказили, значит, заложили неправильное мышление. И все. И в предыдущих эфирах я говорил, что переписали историю после окончательной, после победы, значит, гражданской войне, и также, значит, Московии и Великой Тартарии. То есть старая и новая, значит, старая Дынская династия и новая Романовская воевали. И после победы, поскольку помогли Романовым, вся Западная Европа помогала, и Романовы были на стороне Западной Европы и проталкивали, вот и после этого переписали всю историю. И произошло это в начале 19 века. И я приводил примеры, что в британской энциклопедии написано одно, там нет... Не про Европу, ничего там никто не пишет. Там пишут отдельные... почитайте британскую энциклопедию. Там отдельные государства. Мы карты сегодня смотрели... Посмотрите «Атлас Меркатора». Там ни о какой Европе речи нет. 1500 год, понимаете? А потом переписывать начали где-то с 15, начала, середины 15 века. И вот переписали, закончили переписывать в 19 веке. Вот то, что написали в 19 веке, с этим мы и живем. С этой Европой. Угу, всем остальным. Так, следующий вопрос. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Лен Григорьевич, что вы можете рассказать об империи Джурджений, людей белой расы из древнего государства на Дальнем Востоке? Благодарю. Здесь, наверное, сразу надо отметить, что вот, если следовать, опять же, аббревиатуре раса, да, то никакой другой расы, кроме белой, не бывает. И тому подтверждение, опять же, та же самая искусственная латынь, которую все поддерживают, придерживаются. Раса означает белый. Вот на всех языках табула раса и так далее. Это белый чистый. То есть, вот если мы говорим, что есть черный, белый, чистый, то в этом случае, или желтый, белый, чистый, то нет. Есть люди с другом, там, другой генетики, с другой кожей, цветом кожи и так далее. Но слово «раса» в данном случае не подходит, если мы говорим древними нашими какими-то словами, понятиями. И причем это не какой-то расизм, это не уничижение других. Это просто как бы, ну, констатация факта. Обращайтесь к тому, что принято в международных там, правилах, и там говорится, что такое раса. И все, здесь никакого уничижения к другим нет и пренебрежения к другим народам. Ну, так вот по поводу, значит, вопроса. Что вы можете рассказать? Ну, я кое-что знаю. Ну, что значит рассказывать, кое-что знаешь? То есть, я слышал, что была империя. Я же не историк по образованию. Вот. И империя Чужжений. Ну, почитайте это. Гумилева. Почитайте. Почитайте другие источники. А так просто, что могу рассказать? Ну, вот то, что я читал у Гумилева, то я могу рассказать. Поэтому, а там достаточно много рассказывать. Поэтому, лучше сейчас лучше еще читать первоисточник. Кто, кто первый об этом написал? Написал Гумилев. И пишут, что... А то, что находят, уже ссылаются на кого-то. Что это называлось империя Джурджений. А сами слова, какое отношение имеет к русским? Джурджень, там чисто это китайские эти. Лен Григорьевич, ну мы же знаем, что, в общем-то, китайцы, они много что взяли сейчас под себя и многое назвали своими какими-то названиями. Я не удивлюсь того, что вот этих вот Джурджений, они сейчас называют, но это совершенно как-то по-другому называлось. Поэтому само название современное, это примерно так же, как сейчас, например, фамилии в Прибалтике русские переименовывают, или как где-то в Италии то, что раньше было славянское, теперь названо латинскими какими-то именами, названиями и так далее. Поэтому не факт, что там жили люди, называющие Джурджени. Совершенно верно, Алексей. И поэтому я вот что хочу добавить к вашим словам, что вот поймите, что была славяно-арийская ведическая империя. Китайцы, желтая раса, жили за китайской стеной. Сегодня мы прямо это вот смотрели. Понимаете, 7500 лет тому назад, мы, дата сегодня, все, сказали, ребята, оттуда не вылезать. Вы вылезли, они же, было 7500 лет тому назад война. То есть тяжелое время было. Наша территория больше пострадала от термоядерной войны и, значит, вот всех этих планетарных катаклизмов, значит, чем территория Китая. Наши эти учителя, об этом тоже известно, что приходили белые учителя ко всем народам и учили, в том числе учили китайцам, передавали им знания. И в этих китайских хрониках написано об этом. Учили их, как там строить плотины и все прочее. Всему научили. И вот в тяжелое время для нашего народа, для русов, они воспользовались ситуацией. И те знания, которые получили, решили применить против нас. Ну, получили в итоге, что заслужили, то и получили. Поэтому империя была славяно-арийская, ведическая. Все остальное... Это уже исторические эти придумки. выдумки, переделки, да. Поэтому кто как называет там, да хоть ты да. Гундукуш назови, ну и там Брамбум какой-нибудь, ну и что, ну и люди-то по-другому себя называли. А современные ученые, они отталкиваются от того, они что сейчас уже признано. Они отталкиваются от того, что признаны, они в этих рамках и живут. И то, конечно, что даже новые находят, они все равно пытаются привязать под эту... тот скелет, который у них есть. Конечно, это все надо учитывать. Поэтому вы не берите какие-то известные фамилии даже из славянских ученых, которые сейчас славянофилы, так называемые, славянские исследования. Они все равно привязываются, большинство из них, к тому, что вот им сказали про это. Они берут за основу то, что услышали. Они же не знают древнего ничего. Поэтому и не удивляйтесь, что если у какого-то именитого ученого вдруг появляется вот такое вот название, и он оттуда что-то строит. Это не означает, что так оно и было. Это просто он оттолкнулся от этого название, которое ему кто-то донес. Не более того. Давайте вот так дальше пойдем, а то время уже уходит. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Что может сказать о Китежград на озере Светлояр? Из интернета там, опять же, много приводится, какой он удивительный и так далее. Кто находится в чате, те могут прочитать. Ну, видите, тут, опять же, намешано. Ну, я, конечно, слышал про Китежград, и много древних источников, так сказать, и литературных, и прочее об этом пишут. Ну, где он находится, ну, тоже тысяча версий, понимаете? Ну, вот о том, что он находится на Волге, недалеко от Нижнего Новгорода, ну, я не слышал, да, этот вопрос я не изучал. Но, опять же, вы пишете, понимаете, что до чего доходит, и даже русской Атлантиды называют, и прочее. Атлантида где была? Только что в сегодняшней передаче сказали, что определили, нашли в Саргассовом море, написано, этот Солон разговаривает с, Платон написал, Солон разговаривает с египетскими жрецами. Это те называют Саргассово море. Там была Атлантида. Ну, называй это Китежград Атлантида. Ну, это же как, что называть, там пирамиды нашли. Что это в кавычках сегодня? Называют. Это, да, кавычках. Это... Ну, это красивое словце называется, да, овеяны легендами. Ну, таких территорий много. Вот именно, что это все легенды, понимаете? А то, что я, по крайней мере, читал про Китежград, то там одни легенды. Поэтому комментировать никак не могу. А вы тут еще и новую легенду прочитали. Об этом я не знал. Да. Я, Гриша, вопрос в эфир. Какой из вариантов перевода славяно-арийских вет, на ваш взгляд, лучший? А я один только читал. В общем-то, я только знаком с одним. Если вдруг, Гриша, у тебя есть какой-то вариант, давай нам ознакомимся. В кармане не держите, пожалуйста. Да, это же вообще будет нечто. Давай, давай, сюда выкладывай. Буду рад познакомиться. Много у нас литературы сейчас славянской, околославянской. Как бы нельзя упускать такие моменты. Дальше. Алексей Тарасов. Говорят, в последней библиотеке, сгоревшей в Москве, сгорело подтверждение того, что ФРС в США принадлежит Романовым. Я напомню, что речь о чем идет. Случился в 2015 году, 30 января, пожар в фундаментальной библиотеке и не он, где, в общем-то, много чего сгорело. Вот это я упоминал как раз библиотеку. И сейчас там идет восстановление. Оказывается, там есть то, что невозможно восстановить, а то, что было прям заморожено, прям с водой, и доставлено в хранилище. Сейчас там идет размораживание, там работы над восстановлением. И через некоторое время последовал, в кавычках, ответ со стороны Вашингтона. Утром 1 февраля 2015 года в Нью-Йорке уже, не в Москве, в Нью-Йорке, странным образом загорелось здание хранилища документов в Бруклинском районе Ульямсбурга. Архив тушили. Больше суток сгорело более 4 миллионов коробок с документами. Как-то напоминает, помните, у нас там горели разные библиотеки в свое время, там и в Средневековье, и в античные времена, и много-много чего. Вот одновременно горели библиотеки. И вот тут как-то странно. То в Москве вспыхнуло, а тут буквально на следующий день там, или через день вспыхивает в Америке. Ну вот поразительно, и сгорело-то очень много чего интересного. Такое ощущение, как это операция, да, тут до вас уже все украдено, там, ваше дело сделать вид, что вы воруете. Или на самом деле что-то пожгли. Потому что есть такое высказывание, а нету, вот вы предъявите. Вот часто говорят, а что вы там, славяне, дергаетесь, что вы там, русофилы, дергаетесь? Вы предъявите. А им говорят, ну как же мы предъявим, когда при Петре книги переписывались, сжигались, до Петра сколько там свозилось, переписывалось, сжигалось и до того. А это не факт, вы предъявите. Если нечего вам предъявить, тогда нечего говорить. Вот такой подход, он как раз очень хорошо, мне кажется, теперь будет применяться и вот с этими двумя пожарами. А нету, нету, вы докажите. Да, соглашусь, конечно. Вот Тарасов спрашивает, да, сгоришь мысль, горело подтверждение того, что ФРС США принадлежит Романову. Понимаете, по поводу Романовых, почитайте, есть информация в интернете, кто организовал Федеральную резервную систему, и кто банки там организовал, и какая роль там Романов, и сколько там денег. Есть много материалов на эту тему. А что пожары происходят? Так они с 15 века, тогда почти чуть ли не одновременно сгорели все библиотеки. Видите, это технологический прием фальсификаторов, самый безотказно работающий. Сгорело, и все, на нет, и вопросов нет. Понимаете? Самое простое. И жгут, и жгут. Вот и не он сгорел, Институт научно-исследовательской информации. Mm-hmm. Научной информации и это. Но вот. Только одно и там только тоже, а что там было? Там масса чего было. Поэтому это уж когда они разберутся, как правильно Алексей сказал, там высушат все это, проведут ревизию, и если удастся сопоставить каталог какой-то информационной базы, что было и что осталось, тогда и скажут, что пропало. А пока... Версий там много, вплоть до того, что там даже кое-где были кое-какие таблички Велесовой книги, и там были какие-то документы, да, которые кому-то очень не нравились, и которые кому-то очень мозолили. Мы сейчас гадать можем о чем угодно и сколько угодно. Вопрос, а как мы будем правду-то восстанавливать? Наши недруги или недалекие люди, которые этим всем занимаются, они рассчитывают на то, что вот что сгорело, то невозможно остановить, забывая о том, что булгаковское выражение, да, рукописи не горят. У нас, у славян, во всяком случае, про другие народы не берусь говорить. У нас, у славяно-русов, славяно-ариев, как хотите нас называть, славянами, что вам больше нравится – есть такое понятие «родовая нить», «родовая память», то, что нас связывает с нашим великим наследием. А там ничего не горит, там все остается. Вопрос, можете ли вы восстановить, или не восстановить, она никогда не бралась, пользоваться этой связью, этой нитью, или кто называет там родовой канал, ну, канал не очень нравится, но, во всяком случае, получать информацию оттуда, это другой вопрос. Я думаю, что недалеко такое время, когда мы все-таки восстановим вот те самые способы связи с нашими предками, получения информации напрямую, и тогда, знания, вернее, не информация, опять не наше слово, знания напрямую, и вот тогда уже жги сколько хочешь, вот хоть прям ты бензином это все облей, переоблей, хоть там взрывай, ничего не утаено будет, все будет возвращено на круги своя. Вот в этом я уверен. Но для того, чтобы это произошло, пахать и пахать, пыхтеть, как медный котелок. Вот каждому сейчас предстоит. Хотите, давайте заниматься. Не хотите, постойте в стороне, покурите бамбук, но только не мешайте. Вот хотя бы не мешайте. Ну, в принципе, мы все вопросы озвучили. Ну, я еще два слова могу добавить по этому поводу, что Алексей сказал. Он правильно сказал, что поймите, что да, это реально, оказывается, восстановить. И я вот и узнал из книг Николая Левашова, что это эволюционно развитый человек, значит, чем больше он развивается, тем, значит, он получает способности и может, значит, уходить по реке времени, что называется, прошлое, и получать эту информацию, восстанавливать. Это достаточно тяжелый, непростой процесс. Значит, но это возможно. И это зависит, правильно Алексей сказал, надо развиваться. Каждому из нас. Ну что ж, передача у нас получилась насыщенная, очень много знаний, очень много иностранное опять слово информации было здесь дано. Было бы желание, как говорится, да, учитель дал, а сможет ли взять ученик. Так вот, все зависит уже теперь не от нас. Что могли, то и сделали. Теперь уже зависит от слушателей, что из этого вы сможете для себя взять. В заключение, у нас есть хорошая традиция что-либо по теме еще сказать, такое несколько слов в заключении уже, подведение черты, и пожелать что-то хорошее, доброе радиослушателям. Пожалуйста. Ну, в заключение, что бы я сказал? Вот из вопросов, по крайней мере, я вижу, что есть у людей, так сказать, желание понять, но нужно, понимаете, читать, читать и читать. Потому что я уже возвращался и возвращаюсь, и говорил не один раз, и еще раз повторюсь, что вот чем многограннее у человека знания с разных сторон, я только что говорил, что вот проблема современной науки, не только история, в других это узкая специализация, понимаете? Вот человек зашоренный, он идет как лошадь и шоры, и по прямой только. Ничего в сторонах не видит. Какие он выводы может сделать? Вот на любую проблему, в том числе и в истории, или в науке, или в любой отрасли знаний, надо смотреть, подходить многогранно. И вот я хотел бы всем радиослушателям пожелать, чтобы каждый в себе вырабатывал такой подход, что надо, когда пытаешься разобраться в какой-то проблеме, в том вопросе, который ставит человек для себя, и который вот вопрос задавался, пытаться рассматривать с разных сторон этот вопрос. И чем многограннее с разных сторон подойдет человек к рассмотрению проблемы, тем он будет ближе к истине. Понимаете, истина, она одна, она не лежит посредине. Истина, чтобы истину найти, надо очень-очень многосторонне с разных сторон проанализировать кучу фактов, сопоставить все за и все против, увидеть то, что другие не видят. И тогда вас, как говорится, ждет успех в том деле, который, в решении той задачи, которую вы перед собой поставили. Вот этого я хотел бы пожелать всем слушателям Славянского народного радио. Благодарю вас за то, что дотерпели и дослушали до конца. Благодарю. Я хочу такую небольшую речь, обращение к тем, кто сейчас находится наверху. Друзья мои, ведь иногда смотришь на вас, президенты, управители различные, и попадаются очень интересные люди. Видно, что разумные, видно, что там есть какая-то искорка в глазах, и говорить вы умеете, и подавать себя умеете. Это не наигранно. Есть, конечно, такие типа дурачки, петрушки какие-то, которые ходят, не имя применил, это персонаж народный, такие, которые явно поставлены для того, чтобы какую-то роль сыграть, а потом пинка под зад. А есть, встречаются очень разумные люди, которые вот видно, что он умеет говорить, умеет мыслить, умеет за себя постоять, представительный и так далее. Но сколько вы будете копаться вот в этом навозе, который вам предоставлен иностранными спецслужбами, какими-то заговорщиками, какими-то врагами в конечном итоге той страны, которую вы представляете? У нас огромные ресурсы. У нас величайшие люди, которые сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Да, многие спились, многие уже свою совесть, стыд и разум пропили. Но не все, не все. Есть на кого положиться. И славянский мир – это тот мир, за которым будущее. Это тот мир, который вытащит нашу многострадальную матушку-землю из той гадости, в которую сейчас ее погрузили. Перестаньте вы ссылаться все время на какие-то иностранные цивилизационные посылы. Неужели вы пешки в чьих-то руках? Неужели вы не воспользуетесь той возможностью, которая сейчас у вас есть? Неужели вы не будете использовать на благо те ресурсы, которые вам даны? Сейчас удивительный, уникальный шанс стать героем, любимым человеком в своей стране. Задумайтесь об этом. Просто задумайтесь. Давайте уже все-таки включимся в тот процесс, который сейчас на Земле начал происходить. Давайте, наконец, сделаем мир лучше. Давайте, наконец-то, сделаем так, чтобы к вам относились с уважением, и не надо тогда будет никаких охранников, не надо будет никаких заборов. И те деньги, которые сейчас существуют, хватит и вам, и вашим родичам, и вашим знакомым, друзьям, и всем вообще, кто сейчас здесь живет. У нас избыток этого всего, избыток. Станьте по-настоящему хозяевами, державниками, и тогда все будет так, как оно должно быть. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 22 сентября 2016 года, четверг, по одному из старин, второй день Божественного начала, 7525 лета, четверг, четверик. Давайте вот это Божественное начало как раз и будем по назначению применять. Мы сегодня говорили про методы фальсификации предметов культуры и искусства. Шестая у нас была встреча с автором, с ведущим Феденко Леонидом Григорьевичем. Что-то я уже под конец начинаю Да. Так вот, благодарю всех за участие. Леонид Григорьевич, низкий поклон за столь интересный эфир, столь познавательную информацию, которая была получена нашим радиослушателям. Низкий поклон за то, что вы так активно участвовали в чате, переписывались, давали какие-то мне направления, что спрашивать, и интересные вопросы задавали. Прощаюсь со всеми, желаю всем самого-самого доброго. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся. Славянское радио для пытливых умов.